испытать. Дед, путаем. Так, давайте. Сегодня у нас 7 листопада. Червоный день календаря, я только теперь прогадал. Так, добре. Хто у нас сьогодні тут? Олесь Булойчик. Макс Кошченко. Ігор Гарчишко. Олексій Нестеров. Шут Павел. Змітця Цалка. Всі були чорні. Добре, пішли. Так, у нас залишилося невирішене, що робити з шорткатом. Що робити? І, здається, так, у нас була проблема з тим, що була пропонова покинути цеплік для шортката. Шорткат – це клавіатурне чи не дисплейне? Дисктопне. І, до речі, клавіатурне так само. Ну, це ми попередньо затвердили, як скорот. Ну так, попередньо була така. А, так, було скоро клавіатурника і рознести tags, labels. Ось на конт тег і лейбл там є ще є заувага. Тег є значення дієслова. Тобто, коли він цетлік, то це значить, чи навісить цетлік, чи зацетліть. Цетлік. Позначить, тоді познака, може бути. Але, ну, це не просто познака. На угол тег у тлумачення словнику це не просто як цетлік, а менавіта текстове. Это string of characters. В отрозненне от лейбла, в принципе, який з'являється цепником. І, ну, ну, есть такое, але ці настолько это істотно. На угол я скажу, що дивно, в англійській термінології є вельми-вельми шмат слов, які, в принципе, значить одно і те ж в агульномовному сенсі, але разнесені комп'ютерами. Тег. Лейбл і ще знайомий нам теб. Теб. Коли поглядіть тлумачальний словник англійської мови, то це буде перше значення, так само кавалочок скури чи паперу, які прилеплені до чогось, як там повідомляти про, ну, типу лейбла. Так, а у них теж проблема, ось є нечто, давайте не назовемо. І тому тег, який спочатку був тільки тегом у HTML, там тінейка, а потім це вже... Але ось, коли вже глядеть корінь, тлумачення, те, яке англійське слово дає, то тег, чим він відрознюється від лейбла і від того першого сенсу таба, тим, що це менавіта текст, ну, кавалок тексту причеплений до чогось. Это все одрознення. В принципе, тлумачення ідентичні. Ну, то, що вони причепливають різні значення до різних слов, це нормально, це не то, що вони придумали це першими. Це нормальна з'ява. Так є у любой термінології. Є синоніми. Однак у речаїзності, оказывается, для термінологічних потреб треба велику кількість назв використати. А їх, замість того, як видумляти, просто за кожним синонімом замацаваць іншае, трошки іншае значэнне, блізкае. І таким чынам у чалавека утвараецца семантычнае поле. Яно блізкае таму семантычнаму полю, якое існуе для синонімаў гэтых, у агульнамоўнай частцы мовы. Вось. Аднак, на терминалагічным роўні гэта розныя паняткі. І гэта вельмі правільны падыход. Тут ён, я б сказаў, нават інтуітыўны, магчыма, быў на першых этапах развіцця тэрміналогіі. Але яно, як бы ў галаве ў чалавека, ляжыць усё ў адным месцы. І яно, на добры толк, у тэрміналогіі таксама абазначае некія блізкія паняткі. Але розныя. І нам трэба ісці абсалютна такім жа шляхам. Спрабаваць шукаць гэтыя синонімы і надаваць ім трошкі іншае значэнне. Эканомія. Значит, экономия в сенсе не придумлять новых, не вводить новых слов, выкористовывать с терминологичным значением агульномовные. Так, в белорусской мове не за 5000 коранёв всего. Вот. При допоможе там суффикса всего мы маем, мы маем слово там под 150 тысяч. Но это вельми великая колькость коранёв все равно. Зит Паула запазычен. Это громадная колькасць каранёў з такім ресурсам. Ён па вялікім рахунку, калі так механістычна падыходзіць да гэтага ресурсу, ён не выкарыстаны. Бо да бальшыні словаў не адпавядаюць. Яны звязаныя з нейкімі пэўнымі наборам афіксаў. Вось у чым рэч. І а калі б это ўсё былі адкрытыя карані, інакш кажучы, валентнасць, высокую, максімальную валентнасцю, тады б сітуацыя была зусім іншая. А мы ў вялікай ступені ўпіраемся вот у тым, у тое, што ёсць карані з вельмі нізкую валентнасцю. Мы не можам выкарыстоўваць нейкія афіксы, якія былі б вельмі проста і ясныя для нас. Вось. І яшчэ гэтыя афіксы шматзначныя, і ў гэтым ёсць мінус. Ну, это уже я так заглыбока тэарэтызаваўся, але часам гэтыя тэарэтычныя развагі нам могуць прыдацца. І яшчэ адзін момант з шорткатам на стальніцы. Тое, што ён можа быць зусім на стальніцы. У любым каталогі там ці недзе. То бок насамрэч гэта... У пэўным сэнсе гэта эмуляцыя спасылкі ў сістэме Windows, пакуль не было ў іх рэальных спасылак, якія ёсць у астатніх. Так. То бок такі кастыль, мыліца, якая вырашае праблему, пакуль не было паўнавартаснага механізму. Ну і назва там LNK, ты ёсць лінк так, спасылка. І файлы гэты маюць пашырэнне LNK, што значыць лінк. Бо гэта, па сутнасці, рэалізацыя спасылкі для асяроддзя Windows. Угу. Таму што атрымліваецца? Калі мы за шоткатам таксама зацвярджаем спасылка ці нейкі такі варыянт. Так, цэтлік у нас уходзіць толькі на ось на лейбл, на тэг. Дык і хораша. Ну, ось зміцер быў вельмі супраць такога. Наконт таго, каб цэтлік... Цэтлік замацаваецца тэг. І ўсё. Ну, да, што ў нас наше абмеркаванне дае на концэрт ліка? Што ён там добра пасуе, але за выняткам вось каб шоркат. Клавіатурнага. Так? Там скарот, клавіатурны скарот. Клавіатурны скарот, так. Так. Але за выняткам стальніцы. Ось шоткат на стальніцы, гэта проста спасылка. Калі мы вось такім чынам, гэта, ну, спасылка там, спасыл, выклічнік там. Чому для станіць науку? Ну так, так, я маю на увазі в Windows там, таму што ў іншых... Мне здаецца, не варта нават рабіць выключэнне, называць вось цэтлікам, ты больш ён так і зараз называецца, вось і ты значок на той на станіцы, там ці дзе заводу можа быць. І тое, што тэг, як мы там пазначаем допісы, напрыклад, тымі тэгамі, варта гэта ўсё цэтлікам называць, таму што па сутнасці гэта той самы вось па знака, вось які адпраўляе. Вось ўсё. Па знака. Ну, ну, ну, спасылка, ну, конечно, але ён ўжо ўжываюць, і ўсе гэта разумеюць, таму... Які сам? Так, все... Все ўжываюць гэта, як... Выразіць, уставіць, абмены буфер будзе... Так. Тым не менш. Сэнс зусім іншы. Сэнс, але называюць, думаю, не варта гэта разводзіць, таму адно слова цэтлік і... Так, цэтлік у нас такім чынам будзе і спасылка вось са стальніцы, і надпіс на той жа стальніцы будзе таксама цэтлік, да? Які надпіс на той жа стальніцы? Лейбл. Лейбл, як на форме. І на форме лейбл таксама будзе цэтлік, і ўсё гэта цэтлікі. А па сутнасці што не? А па сутнасці гэта розныя рэчы зусім. Ну, яны як бы аб'екты, але гэта подпіс там да там ці частка, якая адпраўляе да іншага. Ён не выконвае функцыю надпіса, кірунка і выклікання чагосьці. Ён проста як дадатковая інфармацыя да аб'екта. А тут, ну, няма такого. Ну, тут менавіта выклік там нешта. Тут мы не дадаем проста інфармацыю да нейкага вялікага аб'екта, як робіць тэг. А мы ствараем асобны аб'ект, які выклікае, праз якую можна указальнік на дарозе. Ці ёсць указальнік на дарозе, напрыклад, вёска Чабурэйкі? Ці ёсць вёскаю Чабурэйкі? Ні, гэта не вёска Чабурэйкі, але вот гэта ёсць цэтлік па вялікім рахунку. Ну так. Вось. І гутарка, а частка вёскі, дарогі ў ёй, я не ведаю, там межы якімі. Вот цэтлікі, я так разумею, у форме, гэта палі, якімі мы упарадкоўваем матэрыял, так? Паводле нейкай прыкметы. Так. Ну, звычайна, па-моему, это вот менавіта так. Некая пазнака, мы генералізуем нешта. Ну, напрыклад, у нас там гарады, вот у спісе гарады, коды гарадоў там. Вось, это розныя ўсё будуць тэгі. Это розныя будуць палі. Упарадкаванне паводле нейкіх прынцыпаў. Это, ну, это зусім розныя рэчы. Яны іх злучае толькі самае агульнае значэнне. Самае агульнае моўнае значэнне. І называць іх разам, ну вот я цэтлікаман у пэўным сэнсе, я стаю за цэтлікі на стальніцы, каб выкарыстоўваць, бо яны так рэальна на сённяшні дзень называюцца. Вось. І вядома, хацелася б для тэгаў зусім іншай назвы, каб з гэтымі цэтлікамі ніяк не блыталася. Глядзі, так, такім чынам у нас мы зноў вяртаемся да таго, што трэба тэгі і лейбл неяк назваць. И только из-за того, что у нас есть цетлик. Разумеешь? Только из-за того, что с российского перекладу пришел цетлик на шоткат, который абсолютно не отповедает по сенсе, абсолютно не отповедает сенсом не отповедает. Ну, абсолютно я не промышу. Так, у некой ступени он, может, не вельми докладно у поравнания со словом спасыл, например. Але, ну, тут же, все ж таки, расейцы ішлі ад метафары, а не ад нутраного значэння. А як это па-расейску там? Ярлык. Ярлык. Яны ішлі ад метафары. У цябе вісіць, вот, сапраўды, вот, ёсць вялікае поле, і на якім ты пазначаеш, вот, гэта тут у мяне рэцка, тут морква і гэтак далей. Вот гэтыя вот надпісы, яны вырашылі гэта ярлык, як на таварі. Вот. І цэтлік, ну, не ведаю, я вот, мне шкада гэтага цэтліка страціць. Так вот я сам, што мы там чапляем цэтлік на тавар, на свой суб'ект, а тут мы не чапляем на сам тавар. Я звычаюся. Там цэтлік добра пасуе. Там цэтлік ідэальна пасуе. А тут мы ламаем толькі таму, што па-расійску вось так. Ну, так, я думаю, что скажу. Мы перекладываем, а не... Мене, я думаю, запасочить мене у тим, что я в проведении русификации, я думаю, наврать це можно. Ну, у некоторых випадках мы соступали практиці, угрунтованной на российским, на калькаванне з российской. Ну, были у нас такие прецеденты. Не, ну, так, давайте выпишемся просто с тым, тим, калі мы вызна... обмерковывать. Кратей, есть, кто подтримливает просто ось тег и лейбл покинуть за, там цетлик, а для шотката нечто іншее, не цетлик. Я просто думаю, что нам треба не перекладать тег и лейбл, а перакладаць тое, дзе яны ўжываюцца. То бок перакладаць менавіта, калі лейбл гэта на форме, то гэта наўрад ці можа быць цэтлік. Калі... Чаму не? Ну, таму што гэта не цэтлік, гэта надпіс. Так, а цэтлік... Але надпіс гэта настолькі агульная рэч, што надпісам на форме... Калі вы прапанавалі, у нас... А лейбл таксама ў ангельскай не ўнікае. А пусты лейбл, як можна назваць надпісам? Пусты лейбл? Ну, без тэксту. Пусты надпіс. Давайте вызначымся, каб было зразумела, хто што падтрымлівае. Яшчэ так жа ў HTML яшчэ ёсць. Там асобна, там тэг спецыфічны. Аляксею, разумеецца, праблема такая, што можа і згадзіліся б астатнія на цэтлік на стальніцы, калі б была добрая, ёмістая, вычарпальная назва для тэга і лейбла. Вось у чым рэч. Мы проста нічога не прыдумалі. Яно добра разводзіцца. Не, ну той же тэг і лейбл, дакладней, у тым сэнсе, у якім лейбл ўжываецца ў Gmail. Там пасуе цэтлік. Так. Вось. Іншая справа, што той жа цэтлік на стальніцы, ён не зусім, скажам, цэтлік. Стальніца. А што? А чым яна адрозніваецца? Тым, што гэта спасылка. Не, я маю думаю, знешні. А якая спасылка лейбл там? Выбачайце, там шутка спасылка, а не якраз такі. Не, я маю пра шутка. Я не кажу так. А, ну так мы пришли до того, что. Ну так мы про это и кажем. А что у нас обозначает в нашей компьютерной терминологии слово шильда? Это я уже начинаю вот думать, коли уже так, цетлик, куда вот есть слово шильда, может замацевать за первое. Ну, Олег, это худший не цетлик маленький. Шильда это по сути. Уже то, что баннер называется. Ну, але гэта перад уваходам не. Так. Вот мы чапляем яго на аб'ект. Вось асноўная рэч. У нас ёсць аб'ект. Тут блізка. Наша шыльдачка ёсць. Ёсць маленькая. Да, рэчы, вось для лейбла, который на форму змяшчаецца, шыльда было б і добра. Ну, шыльда ж вялікая. Ну, гэта умоўнасць, ўжо там вялікая, наці малая. Да. Что, коли мы... Ну, давайте поспробуем просто. Мы же фактично уперлись... Да, ясная проблема нам ясная. Давайте спочатку вызначимся. Кто за то, как цетлик покинуть за лейбл и тег, а шуткат развести там не иначе. Я все ж таки за то, как спочатку вызначиться с контекстами уживания и их уже неяк позначать. Называць. Не ўсіх кантэкстаў не ўжывання мы ўсе разведзелі. Якія? Якія яшчэ кантэксты? Ну такія, што я напрыклад, не лічу, што цэтлік пасуе да ўжывання на форме. Вось калі на форму надпіс змяшчаецца, то гэта не цэтлік. Ну, у пэўным сэнсе тут цэтлік пазначае. Што такое надпіс змяшчаецца на форме? Адказ у сэнсе? У сэнсе лейбл. Як ён завецца гэты форум, напрыклад, тэма. Вось гэты элемент, які з тэкстам. Может быть, а может быть. Вось ёсць тэкст філд, так, а ёсць не форма, а форма, відаць, так? Ну, але ёсць такі элемент, што такое надпіс, адразу кажу. От просто не зразумеюць. Подпіс, надпіс. Это всё вельмі агульнае. Надпіс – это сам тэкст, а не элемент, які мы можам... Так, не тая форма, у якой. Так, так, слушна. Дык, чым кепская прапанова? Цэтлікам пакінуць для тэгаў і для таго, што на стальніцы і шыльды? Так это совсем просто разные речи, что? Ну, шильда, шильда мает такую же проблему, как и цетлик. Она просто сенс, ну, не передает посылание на объект, який находится в меньшем месте. Ну, але оно... Не, шильда свечит про то, что... Не, там вот висят шильда, вы про что? Шильду вы на что? На шоткар? Вот на лейбл и тег. На шоткат. На шоткат, але менавіта на стальніцу. На стальніцу. Бо першы яна не ўжывальная, па-другое не адпавядае сэнсу. Яна не ўжывальная, не адпавядае сэнсу, бо яна не вядзе? Двойчы мінус. Давайце яблык абзавем. Гэта ж нашмат лепей выглядае за шыльду. Неужывальная не адпавядае сэнсу. Мы ж зачапіліся за цэтлік на стальніцы толькі таму, што ён ужывальны, хаця і не адпавядае. Але мы яшчэ выберам. Ну, ён я б не сказаў, што я не сказаў, што ўжо аж настолькі не адпавядае, што мы не маглі б гэтага прыняць. Ну, добра, ты проста глядзіш вось вачыма карыстальніка. На тот шоткат, як просто на вось нейкі малюначак, так? Так. С подпісам там. І тое, што ён не пазначае, ён менавіта спасылаецца на нейкую праграму, каб ты мог яе выклікаць. Ты можаш вызначыць для шортката клавіатурны скарот, які будзе яго... Так, так, я это всё давно усведомляю. Это зразумела ўсё, але... Можна сказаць, што гэта партал для запуску чагось іншага. Вот на вот порт, это якраз і ёсць уваход. Портус на лаціне, і там... Так, дзверы. І там шыльда... Зазіранне партальчык. У нас будзе зазіранне. Так, вокны ўжо ёсць. Дзверы хутка з'явіцца. Дзверы 100%. Чакай, чакай. Ну, тут ёсць на стальніцы дзверы. Чакай. Дзюрка там. Вокны на стальніцы не з'являюцца. Стальніца на вокнах. У нас і шпалеры на стальніцы. Ёсць такі момент. Слухайте. Так, калі вы там шыльду для шотката... У нас узнікне праблема, зараз чакайте хай. Шыльду для шотката, то вы таким чином губляете той же самый цетлик для карыстальніка. І плюсы этого подыходу. Не, цетлик застаецца на тагу. Ну, так, наша пропанова і ёсць. Цетлик захаваць на тег і лейбл. А для сталіцы нейкую іншую, той же выклічнік, ці спасылка, ці спасыл. Вось і ўсё. І яно выдатна разводзіцца. Дарэчы, яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што трэба развесці шорткат на стальніцы і ўсе астатнія цэтлікі. Гэта тое, што, напрыклад, у macOS там можна пазначыць нейкі файл колерам. Ну, а гэты файл, зразумела, можа апынуцца і спасылкай. Вось, і гэтыя колеры, яны называюцца там лейблами. Наколькі я памятаю, калі я правільна памятаю. А адпаведна, калі у нас будзе адзін з аб'ектаў пазначэння шорткатам, то бок ўжо цэтлікам. Ну, гэта ўжо і, скажам, лейбл будзе цэтлікам. Ну, гэта вельмі спецыфічнае ўжыванне, і ну, такім парадку складуецца асобны дадатковы тэрміналагічны слоўнік для гэтай сістэмы, якім штосьці падпраўляецца. Таму што адна рэч тое, што агульная камп'ютарная, іншая рэч, якая ў кожным праекце ёсць адрозненне. Там у тым жа гноме таксама ёсць адрозненне ў словах, які ну, ва ўсіх вустах, а ў іх крышку інакше. Ну, мабуць, гэта не маленькі праект. Было б усё ж зручна разводзіць менавіта шорткат стальніцы і лейбл. Ну, ось. Ну, так, так мы з гэтым кажам. Не пачынаем, мы з гэтым скончылі яшчэ мінулы раз. Так, Алексей. Так, вось. Так, добра. Я просто яшчэ ад пачатку сказаў, што гэта яшчэ адзін аргумент на карысць гэтага. Не, так, гэта ўсе ўсведамляем. Пытанне ў тым, што пакінуць шоткат, цэтлік. Ось, і ўсё. А тады так і лейбл пытанне. А так, ось, так пра гэта і размова, навіть. Ну, то бок. Не, так што вы не зразумелі сэнсу маю прапанову, што злезці з цэтліка. Так. Цэтлік пакінуць, як калін цудоўна там пасуе, але ў сведамасці чалавека, я вас запэўніваю, што спасылка, калі чалавек такі, як я, проста карыстальнік глядзіць на стальніцу, ён не бачыць ніякіх скаротаў. І ніякіх спасылаў ён не бачыць. Чаму удала, чаму так прычапілася вот расійская назва? Бо яно выглядае як нейкі аб'екты на. Бо слова спасыл это ўвогуле нішто ў пэўным сэнсе. Чалавек паспаліты не разумее фізічнага сэнсу. Не, Вінцер, ну выбачай, так ён і файлы не разумее. Файл выдатна. Файл это такая ж. Але візуальна гэта цэтлік. Такая ж метафорыка. Файл это такая ж метафора. Як для цэтлік ці для шыльды. Гэта фізічны аб'ект. І ён успрымае яго як тэчка, напрыклад. Чаму? Это з адной катэгорыі. Не, вот людзі, элементарна. Для звычайнага карыстальніка это карцінкі такія. Это фізічныя аб'екты. Цэтлікі вісяць. Так, праграмы. Ці шыльды. Маленькія шыльды. Ну, а што, у тэлевізары таксама паказваюць маленькія шыльды. Мы ж ведаем, што яны вялікія, з нармальных памераў, як мы. Мы ж не думаем, што яны вот такія вот і ёсць. Тут ёсць праблема, што... То бок, у нас зараз пытанне... Я не настойваю на гэтым. У нас зараз пытанне ўжо не ў тым, каб захаваць цэтлік для шотката, а ў тым, каб знайсці адпаведнік добры для шотката на стальніцы. Я правильно разумею? Так, это адзін з аспектаў просто развязання. Праблема тая самая, можа развязвацца... У нас ёсць варыянты. Спасылка, спасыл, выклічнік, і зараз ўжо шыльда. І выклікальнік. Так пачакайце, вось не ўжо поступіла файная прапанова з нашых. Посыл. Гэта ж пасутнасць. Значак у нас ёсць. Это айкон. Так і хай ёсць. Хай будзе. Не, ну, там ёсць айкон фу шоткат. Значак для значка. Речь о тым, што так. Наша, вот то, это фізічны аб'ект, які свідчыць пра ўваход у нейкую праграму. Я так вот уже абсайна. Ніхто не сказав. Вось. Складаецца з айкон. З значак, вот з гэтага элемента. І мы ўжо яго якбы прайшлі з лейбла. Плюс лейбла і спасылкі. Плюс, так, плюс там яшчэ нейкі надпіс. Я пра фізічны выгляд. Вось. то значок мы ўжо як бы ўлічылі. Значак плюс надпіс разам. Вот гэта вот штосьці. І вот гэта штосьці, яно называецца ў практыцы цэтлікам у якасці просто калькі з расейскай. Это просто калька з расейскай. І я прапанаваў свежае рашэнне. Шыльда, якое не занятае ні на што, вельмі блізкая да цэтліка ў сэнсе метафарычным. Ну, не кажучы пра тое, што і адно і другое слова германізму і там на інтуітыўным, так скажам, інтуітыўная частка публікі будзе адчуваць блізкасць гэтых паняткаў. Вось, это для мяне это фізічны аб'ект у нейкім сэнсе. У чым краса гэта тэрміна? Просто наколькі шыльдзе ўласціва мець значок. У мяне шыльда больш асацыюецца, што з надпісам. З надпісам. Ну, это ўжо іншае пытанне. А на цэтліку мусіць быць надпіс? Ну, не ў надпіс, на цэтліку мусіць быць карцінка. Вось, дарэчы, ну, можа быць карцінка, можа не быць карцінка. На шыльдзе можа быць карцінка. На шыльдзе можа быць, можа не быць. Так, это такая штука. Цікава. Шоткат, ну, ён заўсёды вышэй значык, хоць бы нейкі. А? Шоткат заўсёды вышэй. А, не абавязкова. Тое же самое, калі ў цябе шоткат не на стальніцы, а не дзе ў каталогі. Ну, всё равно там. Але ўсё равно анімаваны. Ты можаш выбраць, каб паказваць файлы без... Значык всё равно ёсць. Ну, гэта просто, ну, вышэй, ну, мы глядзім на стальніцу. Глядзім на стальніцу, нашка няма? Нашак ёсць. Я не пра стальніцу. Ну ж, так, а паўсюль ёсць значкі. А, нават калі спіс, ён можа не паказацца. Значак ёсць маленькі. Просто ты можаш сам напісаць праграму, дзе ты палянуеш і не зрываеш значак. Не далікаю для спецыяльнай праграмы, дзе няма значкаў, так? Не, заправда, мы, калі ёсць такі-нибудь там, умовно кажучи, тотал командер, якая-нибудь там консоль, да, якая выклікає, ми ведем там. Ну, якби ми можемо виклікати, наприклад, з командного рядка і певний там виклічник. Ось, тільки ти знаєш, шорткат. Ось, там де немає графічного осяроддя. А тепер, по-моєму, вже програми розвиваються у той бок, що всі не утримуються. Добре. А таким чином, а у нас є лінки у тим же самим Linux і у нормальних файлових системах, які сапраўды спасылки, хоча і за все. І запамінаєте то ж саме. Ці мы будзем казаць пра тое, што мы шоткат у Windows мы перакладаем так, а вось тыя спасылкі, якія тое ж самае там у іншым сістэме. Тое ж самае, ці не тое ж самае. Іншы механізм. А для інтэрнэта тое самае. Яно рашае тую самую праблему, ці падобная праблема, але механізм зусім іншы. Просто ну, по-моему, про файл шортката можна казаць, а про файл посылки ні. Слухай, ну, а у гномі і інших, як ти здавався? Десктоп файл? Ось так ось інфюмізм. А у каталогу він лежать не може? Файл столиця? Може. Каталог він лежать не може? Може лежать, але тому, все одно називає десктоп файл. Гда у гномі, а у КДЕ? Бо я маю поширення кропка десктоп. А КДЕ тоє ж саме, здається, я не пам'ятаю. Просто там атрымоўваецца, што на ўзроўні файлавай сістэмы гэта адно, так. А для карыстальніка ўжо па-іншаму. А на ўзроўні стальніцы там і паказы гэта зусім іншы. Ну то там механізм такі ж ёсць. Файлы, якія спрацоўваюць файл для можна выбраць нейкія там скароты клавіатурныя. І файл стальніцы. І карыстальніка, а імя якога трэба запусціць. Это гарантавана. Пакуль ёсць манаполія фактычная, ну Microsoft на тое, што ёсць. Ну, калі яна знікне там, то ўсё роўна. Я думаю, што тэрміны застануцца. Тэрміны застануцца. Добра, то ў нас ёсць варыянты спасылка, выклічнік, спасыл. Спасыл, ну, спасыл, спасылка это ўжо варыянт. Варыянты. І шыльда. Ну, просто я думаю, што той жа спасыл, яго было б неблага пакінуць менавіта для юніксовага рэферэнса. Вот. Лінка дакладней. Чаму? Чым яна адрозніваецца ад сеціўнага спасылкі? Ну, той мясцовая спасылка, якая ў цябе на сістэме спасылаецца. А ў нас больш ніякіх спасылак няма, вот это такая вот генеральная спасылка. ХТТП гэта таксама спасылка. Вось гэта на сайце, там на старонцы. Не, ну і што ў нас выйдзе дзве спасылкі? Это тое самае. Там мясцовая, просто сеціная. Мне трэба вызначаць кантэкст, то мы просто пішам. Я тут, я так пацікавіўся. Я, так, тым, што это ўжо напаўненне нейкіх тэрмінаў, і іх тоеснасць, это ўжо як бы не мая справа. Але, калі ў нас выходзіць, што шоткат, это... Гэта спасылка, так? І калі ў нас лінка, гэта спасылка. Дасыць плёхо. Шоткат ідзе з пашырэннем ЛНК, то бок лінк. Да. Не, ну шоткат... То бок фізічна гэта тое ж самае. Ну хвілінечку, ну... Гаспадарства, мы ўжо там лейбл аб'ядналі з тэгам. Што не вельмі добра, згледзячы тэрміналагічна, так? Просто давайте так. Мы цяпер аб'ядноўваем шоткат і лінк. У маёй сведамасці яны ляжалі трошкі ў розных месцах, можа, я памыляўся. Там я корань, вось спасылка. Просто ўжо для аднаго спасылка, а другога спасылка. Ну я вас папярэджваю, што это вельмі слабое развядзенне, ўсё ж такі, бо это... Не, ну, я не аднолькава ўспрымаю. Што? Аднолькава будзе ўспрымаю. Калі гэта той самы, ну, калі спецыяльная структура, дык падумаюць, што гэта проста чарговая моўная рэвалюцыя. Ну, не рэвалюцыя, а прапанова такая. То есть, адкінуў суфікс «ка», там, што ему шуліць не чарговая. Памыліўся ў матку. Можа, это просто скарот. Можа, здолтыкі. Можа, это скарот, а слово спасылка. Чалавек напісаў спасылку, всё. Але пачакайце, той жа шорткат, каторы на стальніцы, ён складаецца з не толькі надпісу і значаку, але яшчэ і з лінку на сам файл. То бок, менавіта таму сам... Так, спасылка... Сам шорткат, яго трэба... Яго нельга назваць спасылкай. А вот мы бачым файл, так, напрыклад, такой файл. Так ён таксама з нейкай спасылкі складаецца ў выніку. Що з нейкай спасылкі складаецца? Ну, не. Ну, мы ж не будзем так ўжо драбніць метадатаму. Ну, так я пра той кажу, што нам гэта дае. Ну, як там... Як дэсктоп файл, просто лінк. А давай... Нават калі ў Вінзі адчыняеш файл, то там ёсць у пропертях лінк менавіта там. Дэка, што зразумела? Просто мы разглядалі гэта як... Не вельмі добры варіант. Не вельмі добры варіант з той прычыны, што слова спасылка ці спасыл занятая ў значэнні лінк. Так, і гэта ці нам напіляваць на гэта ўсё, і лінк хай будзе лінкам, а гэта хай будзе спасылка. Але глядзіце, давайце перакладаць менавіта дэсктоп файл. Ці вось нейкую нешта такое, што спасылаецца на праграму, да? То бок дэсктоп файл у Linux-е. Але я б сказаў, што гэта можа не самы лепшы варіант. Калі вы кажаце, што гэты спасылкі распаўсюджаны ў іншых месцах сістэмы, а не толькі на стале ляжаць, то як можна казаць пра яго як настольны? Ну, дэсктоп файл — файл, калі, дарэчы, ці настольны ён, калі ў нас стальніца. Сталінічны. Ну, сталінічны. Сталінічны — это аднакарэнныя словы. Можа, бяда тут толькі адна праблема, то што, ну, стальніца слова ёсць, а стальнічны, дарэчы, можа пашукаць вот у інтэрнэце. Слухайце. Гэта новае слова. Не, оно вельмі лёгка ўтвараецца, вы так ужо адразу з парога, калі мы будзем всё так зметаць. Але ёсць такое слова, як настольны, які лежыць на стале. Настольны. Пытанне тады, ці трэба стальніца нова. Не, нешта вы кудысь адхіліліся. Так. Ну, добра, я прапаную паглядзець на выклічнік. Што мы выклічніка можна падумаць. Так. Выклічнік карацейшы. Мінусік, ну, маленькі мінус, што аванімічнае са словом выклічнік, тое, што паразыску междометі. Ну, это не, такі, не такая вялікая праблема. Выклічнік. Вот у нас будуць на стальніцы междометі. В разі сав'єрлыкі. Багаты стулі выходзіць. На сталішніц. На сталішніцы міждамеці. Так. Ага. Вот уже это белорусы, как есть показка, что смешной полячишки народят. Едят, там это, спят в ложке, а кровать на шее носят. Кровать. Кроват по-польску. Кроват это гальштук. Что спят в ложке, по-польску ушко, ну как ложек наш, да? Вот. А кровать на шее носит. Диваки. Вот. У нас приблизно так, на столе столешница усыпана междометиями. А, до речи, по-моему, раней Восю Станкевича я сустракал гличников. То бок ён их не по-нейшему называл. Тому я думаю, что выключник это, ну, недавно придумали. Не, я думаю, это... Главное, что школа... Не, у школы выключник. Кожный ход 20 тысяч человек, как и знаемые с... Со словом выключник, принамсі, они его чули. Так, и есть слово кличник, якое, то есть восклицательный знак. Вот, якое так само с этим будет ассоциироваться. Но это не самое страшное, але речь в том, что вот выкличник, объект физический называется выкличником, ну просто это нонсенс для человека такого плуга, как я, который складывает 99,9% кристальников. Просто я думаю, у нас будут богатые інших мест, где мы сможем это выкличник уже, ну, у тупиковой ситуации уже. Я могу сказать, если в осяроде гнома есть понятие лаунчер, это в принципе это той самый десктоп файл, и только измещены на там какой-нибудь панельце для запуска чего-то программы. И он решает ту задачу, что и шорткат, только что в том контексте он смещается на панели, а это... То бы это запускаешь. Так. Ну, запускаешь. Запускаешь. Нет, дальше тут уже более... Правильно подумать у бок, что он робит в этих шутках. И, по-моему, тем же Android. И он миновито запускает нечто... Ага. Але ён не сам запускаеш. Ну, адчуванне у нас плугоў, я іх рэпрэзентую, смею прамаўляць ад іх імя. Гэта хутчэй вот дзверы, так як мы казалі. Вот мы адчыняем файл, так же мы адчыняем на стальніцы, вот эта чароўная такая вот стальніца, мы адчыняем вот гэтыя дзверкі. Ці выбіраем гэтую шыльду. Ці выбираем гэту цэфлік. Запускаць праграму тут нема такого, што мы вось. А я просто думаю, што у чалавека асацыюецца гэта самой праграмай. Запускаюць спадарожнікі, ракеты. Ён бачыць, ён як бы бачыць саму праграму. Так. Ведаеце, ну так можна далёка спусціцца. Я думаю, што нам трэба... Все аб'екты, у нас былі два аб'екты. Файл і праграма. І все. І все астатнія... І процес. Что за процесс? Не веду, есть программа. Что такое процесс? Процессов для посполитого человека процессу нема. Не, я кажу, что коли спускаться, то по сути на уровне техничным миновито, что процесс и файл. И по сути ничего там можно и не кранать. А не, так это... Но это для широкой массы... Ну так это разумение такое, ведьми низкое. Мы не можем этим обмежеваться и сказать, что так люди разумеют. Ну просто, коли мы назовем шорткат... Ну, оно так и называется. Чому назвы такие даются метафоричные? Для того, как человек себе уявлял. Коли плюндебембум это будет называться, человек не будет ведать. А коли называется это фортка, он ведает, что значит, что ей можно отчинить, туда можно пролезть. Я пропоную вещь. Вот, в чем у нас разводится вещь хвортка, вещь квортка. Хвортка это дверы, калитка, короче. А хвортка это фортка. Целый послуг. Вот. Вот так вот, на вот шлях терминологизации, да, речь. Агульномовное, вот, сдавалось, значение слово. Не, пачакайце, а калі мы гэта добра цэтлік там, аля цэтлік пакідаем, які гэта, ну, это вялікія праблемы выклічыў. Цэтліку значэнне чаго? На станіцы цэтлік пакінуць. Ну, гэта лейбл так у нас так пачынаюцца. А ў расійскай паўнавальні не разводзяць жа ніяк. У іх і там ярлыкі, і там ярлыкі. Дзе? Я напішу лейбл. Я думаю, что у них дурдом такі ж. Просто яны, у них ёсць упэўненасць, што ўсё добра. Але іх ва ўсёй тэрміналогіі ў расійскай дурдому любую ўзяць. Назвы моў я глядзіў. Одна мова так написана, другая так, бо один период с французской брали, другие с немецкой. Ну, и... а любой мове. Потому что это широко уживается. И она может себе это дозволить. Не, а может, так я про то и кажу, что не, ну, там не так на вас широко уживается. Али она не звертает на эту увагу просто. Ну, просто один написал так, а другий написал гэтак. Яны один на одного не звертаюць увагі. И это звыклая з'ява для любой да навуковай галіны. Як вы пачынаеце ўлазіць у штосьці, вы сутыкаецеся з 10 назвамі у розных крыніцах аднаго і таго ж. Ну, это я прыклад расказываю. Сербска-харвацкая мова была такая. У Москве яе писали праз лучок, у Петербургу писали разам. Бо яны не сябравалі паміж сабой, варожыя былі школы, так? І слоўнікі так і выдавалі, там адзін пісаўся разам, другі праз лучок, і ўсё. І партія нічого не магла зрабіць. Так. Ну, калі б сказалі, цыкнулі зверху з цыка, то было б ўсё нормалёва. Добра, а з шыльдай? Шыльда... Што, так прихильника... всім падабаецца? Прихильника... Кому падабаецца? Я зрабіў прапанову. Пакуль што... Я, ваша аргументация грунтуется не на метафоричном подходе, а как раз такой механистичный, больше техничный подход. Звычайная такая терминология не приживается. Ну, и она имеет великие проблемы для того, как пробиться до широких народных масс. Вот. Пакуль што, ну, будзе прапанова, якая альтэрнатыва ў нас засталася? Выклічнік. Вам ён моцна падабаецца? Не. Вот на стальніцы будуць ляжаць выклічнікі. Вот гэты, націснуць гэты выклічнік. Пяць выклічнікі. Націснуць, ну, трошкі, мне, я просто ў гэтай шыльдзе бачу большыя перспектывы з прычыны. А калі цэтлікі на стальніцы, мы цэтлікамі пазначаем стальніцу? Ведаеце, гэта сама аналогія такая. Карацей, не, тут усё нармалёва, дарэчы. Вось у цябе на стальніцы ляжаць твае цэтлікі. Да, я прадмет. Вы цыкаеце на стальніцу і прадмет падае з паліцы. Чаму гэта? Ну, таму што цэтлік гэта не гачок, які ці як гэта назваць. Гэта паперка. Гэта паперка. Ты за яе не цягнеш. Гэта не хэндл, за які вось можна пацягнуць. Не, за цэтлік просто добра прышыты, і там і цэлыя мехта давывалі. Такое слова гічка, вось за яе можна пацягнуць. Цюплік. Так, слухайте, есть пропанова, по-перше, покинуть цетлик, как мы и ранее, лейбл тег, так, и просто подумать, какие варианты перекласти шуткат в сенсе, на стальнице. Вот, тысяча вариантов. Вот, тысяча вариантов. И сказать, что мы не как бы... Не збіраемся пер... Ну так, але была прапанова, давайте ўсё ж такі цэтлік выцягнем на шутка. Але можа нам абстрагавацца ад Windows і вось узяць той жа Android і паглядзець, як там, і менавіта, ну неяк, мне падаецца, што мы проста заступрыліся на гэтай мадэлі шорткатаў. А там зусім будуць не шорткаты. А што там будзе? Ну вот я ж паказваю Android. А там значыкі. Кнопкі, пускальнікі, шоткаты там, што заўгодна, але проста я думаю, там трэба адысці менавіта ад Windows, а перакладаць. Але візуальна не адмятуеш. Слухайце, мы ўжо тут ці не гадзіну пра гэты шоткат. Гэта не дзіва, бо гэта адно з самых важных словаў для паспалітага карыстальніка. То я прапаную сказаць, што мы цетліком не перекладаем гэта. Так. Перекладаем неяк інакш і абмеркаваць яшчэ раз. І трэба дойджала. Так. Ёсць 1000 прапановаў. Хацелася б сотую частку пачуць. На конце, на коншоткат на на станіцы. Не, пра 1000 не казаў. Дайце запіс. Выходзі яны. Я бачу, вот яны, перада мной. Скарот. Скарот, мы засумніваліся, што это варта. Спасылка мы ўжо адвялі. Застаўся выклічнік і выклікальнік. Пускальнік, пускач. Вот 4 прапановы. Якія, ну, не назавеш удалымі. Я не магу назваць удалымі. Так. То нам трэба шукаць нейкія яшчэ прапановы. А пакуль што я прапаную проста адкласці пакуль што. Так, адкласці пытанне, вот адна толькі рэпліка. У нас, так скажам, вызначыліся, я б сказаў, дзве партыі, умоўна кажучы, два пагляды. Добра, не будзем дзяліць сабе, а пагляд падзелім нашы падыходы. Адзін з гэтых паглядаў, гэта разглядаць, глядзець у корань сутнасць працэсу, гэта будзе пускальнік, пускач, выклікальнік, выклікач, выклічнік. Ось, я яшчэ дадаў выклікача да гэтага шэрагу. Значыцца, і іншы падыход. Бачыць у гэтым не працэсуальнасць, а аб'ект. Такім чынам, больш папулісцкі падыход, які больш мае шанцы прапісацца ў свядомасці карыстальнікаў, бо ў гэтай свядомасці гэта выглядае не як працэс, а як аб'ект. І то бок шыльда там ці... Так, это можа быць шыльда, так, дзверы, брамка... Але ёсць такое слово там, выключальне. Ну, можа, яны працэсуальныя. О, так, я скачаюся. Я не супраць гэтых слоў. Можна ісці двумя шляхамі, просто якбы дзе знойдзецца нешта лепшае. Чым адзін лепшы за другога? Шляхі пошуку? Так. Не, ну, яны адзін з іх працэсуальны, ён больш механістычны, ён апелюе да свядомасці спецыяліста, нейкага чалавека, адмыслоўца, які займаецца гэтым і разумее механізм. Хто там робіцца? Так. І іншы падыход гэта шырокія народныя масы, для якіх гэты пускач ёсць фізічны аб'ект. Ну, ці асацыюецца з фізічным аб'ектам. Вычальнік таксама... Не, глядзі, калі б мы знайшлі нешта вельмі добрае там... Ігар, якая ваша прапанова? Запускальнік? Ну, я прапанова. Ну, не шыльда. Добра, якая ваша прапанова? Ну, я прапанова, што магутна варта ў фізічным свеце знайсці нейкую аналогію, так? І паглядзіць, як там гэта называецца. То бок, ну, зараз я лічу, што настальніцы... На станице лежат цепики, ну просто... Цепик мы отвели, давайте мы не будем для его... А шпалер это нормально лежит? Запускать шпалер не нормально. Ну, али лежат же. Али, по-моему, мы отмовились от шпалера. Ну, похоже, что мы... Там дальше все уже. Ну, я просто до чего, что... Калі мы знойдзем у фізычным свеце такую аналогію і паглядзім, як там гэта называецца... А як мы будзем шукаць? Ну, вот мы будзем два тыдні хадзіць і шукаць? Ну, я не думаю, што калі оно не ўзнікае адразу, цяжка сабе ўявіць, што гэта ўзнікне. Ну, я думаю, што ёсць пэўныя так працэсы, дзе гэта відавочна. І той, хто, скажам, у тэме, ён бы адразу гэта вывеў. То вы спадзяецеся на водгук, якога не было, дарэчы, асаблівага, так я зразумеў? На форумах, на там баймове, дзе мы там вывешваем. Я не гляджу, я шчыра прызнаюся, што я не ведаю гэта. Вот таму далес для цябе і на цябе гляджу. Які водгул быў да гэтай тэмы? Я дапускаю, што будзе блізкі да нулявога. Я думаю, што будуць усе за цэтлік і ўсё. Ну, да. Хто ўсе? Ну, вот людзі, які займаюцца перакладамі, ігнаруюць. Нічого не прапануюць, толькі вот я аднаму пазваню, ён кажу, вот, я там з тым не згодзен, я кажу, дзе напісана, што ты не згодзен, так? Да, да. Ну, дзе напісана? Ну, ну такая позиция. Не, ну у человека это не диво, что такая позиция ведается. Некоторые выдавцы вельми наракают, скажут, ну выдавцы там часописов, еще. Никто не пишет рецензию, никто не хочет заниматься рецензией. Не, просто когда ты один сидишь, нигде, тебе кажется, что ты маешь рацию, да? Я кажу, ты вот прийди сюда, и тут вот 8 человек будет, так? И ты зрозумеешь, что не все так просто. Ну. А вот сидит человек и лечит, что вообще дурню это робит. Там, ну так, по-перше, простее, так, правильно, такую позицию занимать. По-другое, ведаете, человек разважаю в некой ступени так, чем я буду отгукаться, вот рецензии писать фактично, отгукаться на чужую працу, лепше я за этот час что-то сам зароблю. И тому рецензия, так скажем, этот вельми неудачный хлеб, не мне пропоновывали, каже, вот напишите рецензию, вышла мапа про мовы, гидронимы и сайнки, гидронимы на Беларуси. И он позначил на каждом гидрониме, с какой мовы это походится, что иранская, что балтская, финская и так далее. Я кажу, написать, для того, как написать толковую рецензию на эту мапу, мне треба фактично верификовать все эти назвы и разобраться, и пропоновать свою этимологию, або сгодиться, не сгодиться с привязанием до, певной, до певных мовов, тих топонимов, которые уже привязал автор. Мне треба пройти ягоный шлях и еще пропоновать что-то свое, и еще пройти свой шлях. Вот. И это будет всего только рецензия. Не диво то, что никто на этой рецензии худшей за все не напишет. Вот это приблизно наш, наше ожидание от того, что широкие народные массы будут отгукаться. Есть такие письменники великие, ну, которые вельми не шкадуют ни часу, ни силу. Но, по-моему, Ратмир, который вельми активно удельничал на первом, вельми активно отгукался, вот. Цион отгукается теперь. Не отгукается. Это был самый пишущий наш корреспондент. Ну, это активный, выбачается. И что теперь мы маем? Ничего мы не маем. Человек списался, человек выказал один раз, другий раз, третий раз. Часом мы до него прислухались, часом частей не прислухались, видать. Но это и не диво, бо все ж таки, ни один из наших корреспондентов, дописников, рецензентов не может быть почути в большей части. По-моему, это зрозуміло на так, математично-фізичне, так скажем, уявлення нашого процесу. Кожний з нас не почути на 50% и такого не может быть. Вот. И эти люди, коли они побачили, что большиня того, что они пропоновали, не была принята, не усвідомляют, что это нормально. Что добра, коли 10% были приняты до уваги и на это зреагировали, бо не один он пишет. Я не перестаю писать, они перестают реагировать. И один способ, это вот таких вот, коли человек соправду толковый, может вот сюда запрошать. И он будет захопленный процессом, захопленный дискуссией. Коли он будет бачить, как это робится и как это выбудовывается поступово, максимум, вот мы набудем неких новых ширейших корреспондентов, которые придут с новыми идеями, ну, с новыми, я не ведаю, лексичными некими подходами. А так, вот не придумали мы, это вертающийся из нового. Вот мне трапилось, тогда не трапилось в голову, а теперь трапилось в голову Шильда, якая, в принципе, есть заменяльником Цетлика. З усіх глядящих, вы разумеете, так, семантично, близкую речь. Я просто, как бы, так и далековато, или, можно сказать, синоним привел. Пропонуйте еще что-то. Я думаю, что не будет этих пропонов. Мы вывесим это, и оно повисит, никаких пропонов не будет. Мы через 2 тижні придем с такими самыми головами, которые не узбагатятся никакими пропоновами лепшими. Куда мы это будем относить? Хай висит, але мы с этими же проблемами прочнемся и через тиждень, и через месяц. Ну, кроме Шильды у вас ничего не будет знать. Просто коли объединять Шильду и значок, тогда вот нечто отрывается. Тогда отрывается шорткат. А, скажем, ну, у меня Шильда не ассоциируется с усим шорткатом. С малюнком? С малюнком, да. На Шильде может быть малюнком? Коли, ну, может, коли не шкода, вот вы поглядите, коли фирмы богатые, они стараются свою лейбу свою примацевать туда. И тогда все упирается, кольки грошей в эту Шильду бухать. у шыльдах вельмі часта ўтрымліваюцца знакі. Яны проста атрымліваюцца тады вышэйшыя, проста даражэйшы выраб, всё. А ў прынцыпе, яно не асацыюецца, а ў мяне асацыюецца. Я не кажу, што шыльда выдатнае бліскучае слова, і я гатовы памерці за яго. Не. Я кажу пра шырокія народныя масы. Мы вот гаворым, ведаеце, цэтлік мы занялі на гэта, давайце мы іначай. Вот шыльда пойдзе, шыльда. Ну, добра, шыльда. Мне здаецца, вот так нам прасцей будзе, ведаеце, замест, вот я сказаў, масла, замест масла падсунуць маргарін. Разумееце? Вось. Нема цэтліка, ну давайце маргарынам тады мы, у сэнсе, давайце мы шыльду. Бо яны з адной катэгорыі, гэта вельмі блізкія паняткі. Всё. Ёсць прапановы добрыя. Я не супраць, я падпарадкуюся, калі бальшыня будзе за выклікальнік ці за запускальнік, калі ласка, я падпарадкуюся, я буду гаварыць так менавіта і так буду пісаць. Вось, я пра тых людзей, якія не чуюцца абавязанымі там некімі вот такой высокую карпаратыўную сведамасцю, як я. Вось. Яны кажуць, а што, мне напляваць. Ну і што яны там выдумалі нейкую лухту, а я буду называць вот так і ўсё. Каб мы менш ставілі нашых суграмадзянаў, нашых аднамоўцаў, вот так скажу, у сітуацыю, калі мы іх змушаем да большых ахвяраў пры карыстанні беларускай тэрміналогіі, тым, што мы прыдумаем, чымся яны на гэта гатовы. Ну, мне падаецца, што тая ж там шыльда, шыльдачка потым стане натуральнай. Вось, калі паглядзець на перспектыву, што проста мы зараз там упершыню падумалі аб гэтым. Так, ну гэта адзінае, што давайце мы так пераначуем з гэтым словам. Так. Бывае так, што слова незвыклае, новае слова 10 разоў паўтарыў, і ўжо нармалёў. Не, вот яно ўжо, так. Ёсць тут момант такі. То відаць, але скончым, так? Я думаю, то бок, давайце так. Першае, у нас ёсць прапановы... Не, знакам прастаты, напэўна, не мне новы камілляр. Выклічнік, шыльда, што яшчэ? Запускальнік, запускальнік. З коранем пуск і з коранем клікаць. Ну, клік, кліч. Ну і шыльда. І яшчэ нешта было. І чого мы чакаем? Спасылка. Адкладвання на наступны. І мы чакаем, што гэта неяк... Будуць прапановы яшчэ. Па-першае, будуць прапановы яшчэ, па-другое, неяк адмеркаванне. Будзе неяк крытыка так, таго, што прапанавана. І ўсё. Дык давайце мы тады на кампутэрме, вось па выніках сустрэчы напішам, што прынялі за шорткат шыльду. І паглядзім, што там адкажуць. Ну, так, будзе трошкі, так. Я, як шыльдаман, усё ж такі сам не згаджуся, каб мы так вот адназначна. Трэба ўсё ж такі ў супалітру выкладаць. Не, а мне падаецца, што калі мы так адназначна напішам, то ў народа, мабыць, больш супраціву ўзнікне, і ён тады напіша. У сэнсе выклікаць, правакаваць. У добрым сэнсе гэта ад слова. Шыльдара куніру. Шыльдючок. Это маленький девчонок. Шыльдючок. Тады скажу, тады уже будут ставить пытание про... Они скажут, вучить лепей, как шыльда. Шыльдец? Шыльдючок. Значок не шыльда. Я думаю, что мне сподобалось. Чтобы мне сподобалось, так вы думали, что так это... И значка твоей шильды. Так, и значка шильды. Значит, не потребовалось. Да ты поставил себе дома питание про адекватность. С провокациями можно догуляться, так. Поехали далее. Так что? Што? Ну, ось, ёсць некалькі варыянтаў. Іх трэба так, вынесці на абмеркаванне. Добра, так. Там была ремарка, вот, канчаткі на першай жа старонцы. Гэта зусім іншае, просто трэба, ну... Ну, давайце зарэагуем. Это, а хто аўтар гэта допісу? Дзіді Топ. А, можа быць, так. Я думаю, што... Чому вони мене глядять? Я просто так. Варто сказати все ж таки. От сформулювати підходи, ці варіанти підходу має сенс на зустрічі. Я думаю, що я лучше, що ти читаєш, бо запис буде незрозуміло. То, що є різні кончатки, там сайт та, сайт ту. Ну, я тоді просто прочитаю перше слово. Звертається DDTOP і просить нас зреагувати на його невиказування. Пропоную, ось його невиказування, пропоную одразу позначати кончатки націск, принаймні, у родному склоні, у випадках, коли вони невідавочні. Таким чином нам пропонується одразу робити граматичні познаки. Скажу так, що що до націску, націск треба позначати, це несумнівно. Що до склонення? Улічуючи, що склонення у нас, так скажем, має, упирається у певні проблеми нормативного характеру, я пропоную не вносити гэтага на сьогоднішньому етапі, гэтых речей не розглядати. По-перше, до моменту, коли ми скончимо працю, можливо, вони знайдуть інше розв'язання, чим це вони тепер мають. Не кажучи про те, що вони ще кончаткове розв'язання не мають навіть у, так скажемо, в академічних виданнях. По-друге, гэта не проблема термінографічная, а гэта проблема агульнаграматичная. Тому, каб з гэтым не зв'язвацца, не влазить у гэтыя речі, я думаю, что нам гэтым, так скажем, и не выклікаць на сябе, не прицягваць до сябе праблемаў, не звязаных фактычна з нашаю дзейнасцю. Тады родная склону на сённяшні дзень не пазначаць. Просто браць скрыніц і пазначаць тыя словы, якія ўжо ёсць, і просто пазначаць іх. То бок браць офіційні крыніцы. А які там у офіційних не будзе гэтых слоў просто такі. Ну, больше, шмат якія ёсць. Больше будзе. Можна не не усумніваюся. А многія у адным слоўніку так, у другім гэтак, яны яшчэ не прынамалі. Чым разводзіцца ў офіційных слоўніках канчаткі АУ, напрыклад, так? Ёсць пэўныя правілы вызначэння. Нема ніякіх правіл. Ёсць пэўныя правілы. Правілы ёсць, але яны настолькі яны так сфармуляваныя, што ніхто іх не разбіраецца ў правілах. Таму разводзіцца абсалютна волюнтарыст. 80-85% слова явно подпадают под пункты, описанные в грамматице. Остатнее, ну, не ставится. Какие пункты в грамматице? Ну, почитай. Не, ну, я не почитаю. Не, 85 это несомненно так, нехай. Олег утерка про 15. Менавіта гэтыя 15 выклікают складанности. И там достатково великая шэрая зона. И калі мы возьмем яшчэ да апошніх зменаў слоўнікі, пакладзем некалькі слоўнікаў, якіх выдалі для ці не той самы калектыў, мы пабачым гэтыя разбежнасці. Не кажучы пра тое, што на сённяшні дзень акадэмічная літаратура, якая ствараецца фактычна двума людзьмі, з не вельмі высокай адукацыяй, ну, так скажам, лінгвістычнай эрудыцыяй, ўжо дазволю сабе такое. Фактычна два чалавекі на сённяшні дзень выдаюць усе акадэмічныя выданні. І трэці чалавек это ўсё падпісвае. Дык вось, у такой сітуацыі, я думаю, што спадзявацца на афіцыйныя выданні акадэмічныя ніяк не выпадае. Тым больш, што існуе ўсё ж такі вельмі шырокая практыка, і існуюць альтэрнатыўныя выданні, у якіх, так скажам, гэтыя праблемы, гэтыя канчаткі, напрыклад, граматычныя моманты развязваюцца па-рознаму. Такім чынам, у сённяшняй сітуацыі тым больш нам не трэба займацца гэтай праблематыкаю, улічваючы, што так мы будзем займаць нейкую пазіцыю ў вачу гэтых людзей на карысць аднога таго ці іншага развязання. Таму, покуль гэта не прыйшла наша праца ў зусім практычную плашчыню, а менавіта, покуль мы не выдаем канкрэтнага прадукту лексікаграфічнага, гэтае пытанне прынамсі падвесіць. Добре, ці можем ми, не ми, а ви, як, не дотична термінологія, а просто ну, питання, що робити з тим, хто робить переклади? Як там було пару випадків у нас, коли реально треба форму позначати. Було, але літерально пару. Родний склон. Ну, только не так. Добре, ми можемо сказати, що ось просто глядіть там, ось такі словники, глядіть такі правила. Ми можемо показативно позначати, що у такої країни. Я не кажу нам позначати, поради перекладчикам. Парады перакладчыкам наступная. Першая тэндэнцыі сапраўды ў граматыках сфармуляваныя. Там няма, можа, не ахопліваецца, на добры толк, вядома, пералік тых пунктаў, якія ёсць, яны не ахопліваюць усяго багацця прадметна-паняткавага. Па-другое, на сённяшні дзень мы якраз займаемся тым прадметна-паняткавым полем, якое ў найменшай ступені ахопліваецца канкрэтнымі парадамі граматык. Але, з іншага боку, усе граматыкі абсалютна сыходзяцца на адным, што вот гэтая праблема «родны склон» развязваць наступным чынам. Родны для слова мужчынскага роду з нулявым канчаткам. А менавіта абстракцыя гэта ў ю, канкрэтыка, а я. Вот і гэтым карыстацца. Калі вы лічыце, што гэта з'ява прадметная, тады а я. Калі гэта з'ява паняткавая, тады ў ю. Гэта гэта адзін аб'ектыўны крытэрый, усё, іншых не ма. Але што мы ж маем на ўвазе пад абстракцыяй? Так, так, несумненна. Напаўненне. Так гэта суб'ектыўна, а ў слоўніках думаць аб'ектыўна ўсё падаецца. Не, ну так стой. Дзень. Гэта я гэта не са словам дзень, мы ж не выкарыстоўваем вот трошкі некарэктны для палемікі прыклад. Там ёсць пэўныя рэчы, іх невялікая колькасць слоў, так? Дзе можна прымяніць строга а ці у, так, яны пералічаны гэты. Усе астатнія гэта як аўтару падасцца. І аўтар слоўнікаў, так, беларускіх, калі вы паглядзіце розныя слоўнікі, аднаму так падалося, другому так падалося, яны даюць розныя канчаткі. Тыя самыя аўтары ў розны час выдаюць. Корпус тэкстаў, так, як пісаць, корпуса ці корпусу? Корпусу. Чаму? Таму што гучыць лепей. Так, вот, значыцца, добрае. Гучыць лепей, так, выдатна. А я скажу, што корпусу, гэта там абстрактна. У граматыцы... А друзі, як гэта, ну, во канкрэтны ж корпус. Вот, вот, апошні граматыцы яшчэ да ўсіх гэтых, там, колькі, 10-12 правіл, па якіх трэба вызначаць всякі канчатак, ёсць яшчэ такое практычнае. Практычная парада, што вельмі часта можна вызначыць, калі ты можаш палічыць і калі ты не можаш палічыць. Калі ты можаш сказаць палова чагосьці, паў дня, да, таму мы пішам я, а там паў крызісу, да, мы не можам таму. Ну, ёсць такая практычная парада, якая зноў-такі не брасуе 100% выпадку. Ніводны з гэтых падыходаў не дае 100%. У гэтым сэнсе падыход добры сфармуляваў Піскунов, па-моему, у першым нумары за роднае слова за гэты год. Ён прапанаваў не вызначаць жорстка ў юці а я для бальшыні словаў. Не, напрыклад, выносіць дома і выносіць з дому. Можна і так сказаць, напрыклад. Калі з дома. Ну, гэта ўжо дзеленне, вось, якое там спрабуюць правесці на народзе, там, што народа, народу. Там, не, гэта там, не, розныя сэнсы трохі атрымліваюцца. Вот. Ну, так навошта нам гэтым блытацца? Так, наогул, мне ўзгадваецца, ёсць такая, яна такая крышку кандовая кніжка, але 96-го года акадэмічная тэорія і практыка беларускай тэрміналогіі. І там разглядаюцца слоўнікі тэрміналагічныя таго часу, якія былі выдадзены. Вось, і там ёсць такі пункт, падкрэсліваецца, што многія аўтары з тэрміналагічных слоўнікаў спрабавалі развязаць усе моўныя праблемы, якія вось ёсць. Яны развязвалі граматыку, марфалогію і так далей, там арфаграфію. І за гэтым не відаць, вось, ну, становіцца менш зручна карыстацца слоўнікам. Таму не трэба перакапульваць усё і там нам тут ствараць свае тэорыі склонення, тэорыі дадатычна спасылку чытайце там правілы всякія і ўсё. Так, а калі мы самі гэта не фармулюем, то мы можам сказаць толькі, ну, шукайце крыніцу для вас аўтарытэтна. Мы так, мы наўмысна адмаўляемся ад такога, ад таго, каб гэта хоць нейкім чынам рэгуляваць. Так. Тут толькі такія парады. Парады перакладчыкам, гэта часта ўзнікае такія пытанні, вось, і ўсё. Але гэта не датычна тэрміналогіі. Так. Так а вось тыя ж навінаў, гэта наогул залежыць ад традыцыі, у якой перакладаецца. Ну, я б сказаў увогуле ад кантэксту, ці будзе родны склон з аўя ў наступным слове ці ў папярэднім. Это пытанне стылістыкі увогуле. Ну, так. А не, нават не граматыкі, бо граматыка дапускае абодва варыянты. Да, і навін, і навін. Апошняя граматыка ўжо дазваляе ў многіх выпадках, вельмі многіх, і так, у адрозненне ад папярэдняй, якая была толькі... Только на вин. Только на вин. Самая добрая грамматика, это самая первая, которая все до ей вертается. Не, какой она года? Такая широенькая. 65-й уже год, что-то такое. Так, видать, это наилепшая грамматика. Яна просто писалася ў часы Адлігі. Это граматыка Адлігі. Наступная зеленая граматыка – это граматыка брэжнеўскіх часоў. Там 85-го? 85-го, 87-го, по-моему. Там Брэжнева не было. Напрыклад, местны склон. Што вельмі яскравае сутыкнуся. Местны склон. Першая граматыка дае абсыну, так, напрыклад. Другая ўжо... І ўвогуле е канчатак не згадвае. Так? Увогуле не згадвае. Другая уже дает сыне, ну я думаю, это потому что обление не трэба было писать, так, сталине и тому подобных, да. Але при этом я надае, что у это диалектное выключить. Первая у вогуле е не дае, а другая уже дае е, а у, что это диалектное. Так, разумеется. Да. И шмат таких там выход. Уже... А апошняя грамматика она переписана с 85-го года, але с помылками что да. Нет, сдается туды... Там своих помылок. Туды сдается снова где-то у вернули. Там... То есть было, ну, нет, там то у признается для особовых у местных школьников так признается. Нет, назад. Все это откатили. Шмат новых глупств написали. Некоторые дырочки причинили, яких можа не было и у 60-х, у Шэрай. Вось. Яна, так скажем, абсолютно вымирать ее в некий бок не варта. Она своими плюсами и великими минусами. У любым выпадку это сведчанне таго, што нам не трэба ў гэта лезці. Вось. Я думаю, што мы адказалі. Не, так я лічу, што вы больш-менш накірунак нейкі далі і ўсё. Я кажу, было пару выпадкаў, калі там не помню, што гэта тычылася, так? А па-моему, от слова клікаць, каб адрозніць два розныя клікаць, некага клікаць і мышкай клікаць, розныя там. Там кліпчуць, а тут клікаюць, напрыклад. Я думаю, што гэтай праблемы не існуе, таму што мышкай пстрыкаюць. Ну, гэта наступнае. Гэта наступнае. Мы фактычна пачалі яго, так? Так. Ну, так. Так, то бок з гэтым мы ўсё не... Значыцца, адразу на бон пстрык. Я адразу пытанне, пстрычка, это ж... Пстрычка, так, это ж лоб. Пстрычка? Это пстрычка лышы. Адным пальцем. Это як шчоўк. А пстрычка гэта сама з'ява. А вот гэта што па лбе? Стрычка. У лоб. Так. Ну, а лоб. А чым кліп дрэнны? Ва ўсіх славянскіх мовах я глядзеў кліп. Просто кліп. Ну, зов. Я не уяўляю сабе ніякіх апроч кліку. А, не, шчылчок. Чаму зов? Ну, кліп, клікаць, гэта ж што? Зваць па-расейску? Ну, значит, клик это зов. Ну, а почему тут по-российски? Не, ну... Я думаю, что слово кликать, значение вот выкликать мышкой, оно так легко и прижилось, дякуючи близкостью кликать. Ну, я бы не сказал, что кликать это не обовязково нечто выкликать. Коли правым гузиком, то так. А чому выкликать меня? Так это гукопераймание еще чистой воды. Так. Ну, это деклация, як... Ну, что на мяне? Вот я думаю, что тут я не бачу ніякай проблемы. Клик, кликать. Класс, класс, класс. Але стрычка взяешь. Это барбаризм. Это апошняя, что треба выбирать. Кто? Кликать. Это у всіх славянских мовах, вот во всіх кликать. Ну, это страшенный барбаризм. Ну, а что? Ну, и что? Ну, это не один барбаризм. А слово файл? Слово хлеб так само, коли бы страшенный барбаризм. И что, ничего? Мы ничего уже не ведаем. Ну, а хлеб ты по-иншему не знаешь. И собак, как это, круг. У белорусских диалектах уживалось круг. И у сербов литературы. Ну, это, может, бохан, круг. Это не хлеб як продукт, не як речива, а як форма. Не, ну так у всех года это часу литературный круг. Ну, яны ядуть с круги? Я перепрошаю. Ну, видать, та, ранее так робилось, тому и называлось. А, тому так называлось, описальная назва. Да. Мы приняли огромную колькость этих барбаризмов, и наш каша англицизмов, все ж таки, сказать то, что мы... Добро, какие пропановы калини барбаризмы? Пстрик, шевчок, все. Так, класс. Ну, класс, конечно. Класс, так? А что, вступая, пропанова, класс. Ну, это по-украинской, есть там, ну, и пропанова. Пстрик, по-моему, натуральный. Ну, чем знаешь, пстрик? Чему я на кепская? Ей мое совсем лучшее значение. Пстричка, это вось это. Ну, и... Деяние. Ты так? Вось. Не, это не пстрижка, это стуканье вот теперь прокучало. Ну, тюк, давай тюкать будем. Вот для того, спадарство, вы верите, что у той, что мы, любая пропанова, опроч клик и кликать, мае шансы? Пстрижки уживаются. Конечно. Пстрижки уживаются в перекладах. Куда я взгляжу. В перекладах можно, но это ж 5 человек, 10 к этому. Я думаю, когда меня испытать на Бальмова, то... Не, пстрижки, по-моему, оплачивают. Давайте узнимем, я не супрать. А вы это люди не казали, то что. Вот там, я пстрик. Яны будут отстоивать пстрик, а сами будут говорить клик. Так вы ведаете, я пстрик навод шла тих, кто по-белоруску не гамонит. То бок ён, вось мне там, ну... Они могут не воспринимать это как терминологичная з'ява. До речи, накольки это терминологичная з'ява? Ну, это терминологичная. Это, так, это все, что ты так. День, якое означает, день. Там, натиск. Пстриканье. Это уже. Натиск. День, якое означает пстриканье. Пстрик. Дай Боже! Ну, погуля. Пстрик это как гукопереймание. Это называется. Пстрик это ось одинка выникова. Гукопереймание. Ну это не это гукопереймание. Есть такие слова, предикативные слова. Яны так, по-моему, они так и называются. В литературе, может, им 20 назв удали в разных крыницах. Але можно спиниться. Предикативные слова. Какие есть как бы формы аориста, умовно кажучи, от инфинитива? Брась, стук, лясь, юн лясь по морде. Ясно, что он зарабил, так? А лясь, это вот, оно не спрахается, не склоняется. Вот это слово пстрык. Это так само предикативное слово. Предикативные слова одразу. Пстричка про жанчину говорит. А, маленькая такая, ну так. Маленькая пстричка. Вот, и так, так. Маленькая жанчина, пстричка. Так, такая Эдит Пьяв. Мы забываемся про одну маленькую околичность. Это характерно для гутарковой мовы. Это вельми ярко офарбованная так скажем, слово уживания. Сами эти слова у нейтральной лексицы не выкористовываются. Слово клик не мая этой... Не... Может, клик в принципе не будет потреба в этом слове? Не, ну и она есть потреба, но пытание тех, это является в узком сенсе терминологии, как... Ці будзе гэта ў навуковых тэкстах ужывацца так, вось як у іх традыцыя? Там будзе націснуць, напішуць «Press left button». Націснуць, так, так. Ну, канешне, так. Ну, а ў перакладах «left click», «right click». Але мы не можам пісаць націснуць, залявець, но... Ну, натуральны. «Double click». Ну, трэба слова. «Double click». І, ну, у пэўна сэнсі, мабыць, у іх так сама інформал. Вот я ім задаю пытанне, бо ў мяне адразу ўзніклі сумневы. Ці клік ёсць термином. Это термин. Потому что на вот у одни программы разводятся понятки press, click, там touch down, touch up. То как это уже разное. Ну это блять, сейчас чем ты працуешь? Потому что колесо сенсорно дисплей, то это именно вид touch. Для клавиш. А touch для? Не там не touch, там мне подается. Touch. Tap. У айфоне touch. Так? Класіка. Так. А ти, а по екрані ти тепаєш? Яка розіця тоді? Ну як? Ні, так то, всі. То у програмі тепаєш, а ти тепаєш. Тач, а, ти тач, тепа, теп. Теп. Так теп по екрані, ось по телефоні я тепаю. Так. Ну. А сам процес, ось ти... Дариш, по-білоруську, це тупость буде. Я тупаю по телефоні. Так, чук, ти дотикнувся, відбувся процес тач-даун. Потім відпустив палець, а це тач... А, ну, є таке. Притиснути, відпустити. Натиснути, відпустити. От є різниця, так. Натиснути, це натиснути тримати, чи натиснути відпустити. Вот. Ну, а вот если сказать утиснуть, ну я разумею, но это будет новое, вы усведомляете, да. Так, что это... Чему? Я утиснул, и коли, вот... Ну, як вы сказали... В каком контексте, ну это механистичный подход. И он, в принципе, у терминологии абсолютно допущальный, это нормально. Я усіснув штось у штось. Це фактично буде якби з проникненням у середину. Ну так, то бо розвинуту хліб. Я на його їхав. Утиснути, так. І все, не додати. Там вже не відпустиш, вона не назад. Не вискочить. Я вас запевнюю, те, що це тут нове значення є для утиснути. Бо утиснути предугледжується неке проникнення у середину. Що воно там залишилося, принаймні. І плюс до того, що воно там залишилося. То, що... Яно там і залишиться. Отпустив палець, і вже все. Треба шмат прикласти намагання, щоб виколупати назад. Ні, річ тим, що ми говоримо про клік, ми починаємо сумніватися, і я якби одне з перших питань з гэтым звязан. А клік гэта ці нам ён трэба. Просто мне клік. Просто мне клік не падабаецца, таму што падвойна пстрыкнуць. Падвойна. Я паглядзеў статыстыку, клікі пстрык, так. Пстрык 1500, клік ідзе ну па беларускаму 20800. Не, таму ж украінцы мазарыся. Я выкіну гэта. Але вы паглядзіце, па-мойму, на клік на вас так ўжо ёсць. Не, пстрык па ўжыванню тут комп'ютер Google. Працеек это аўтаперакладчык Google. Добра, NGO байдзе першым гэта прабач мне. А што там назва? Але клік гэта не дзяржаўная арганізацыя, дзяржаўная школа клік. Ну, так, это назва компьютерной школы. Ну, они уже бачу. Но я могу назвать... Школа начинается, пстрыка, нема школы. Но клик это зов. Клик, пстрышка у астрономичном неким словнику. Это что за словник там? А? Астроном. Это что у нас? Астрономичный клик. Пстрыкнуть. Что? Фейсбук. Убунту так... А, ну там и кликнуть, и пстрыкнуть. Что ты вводишь из мана? Это же школа аудиоперекласса. А у КДЕ только пстрыжка без кликов всяких. Ну, мне пстрык это вырывается палец. Я часто уживаю, так что это уже не редкость, я думаю, может уже пошло приживаться там. Ну дай боже, я что, супер. Пстрык. Подвойный пстрык. Так. Так, ну там дабл клик это видать загадный лад. Двойче, типа двойче клик там стрик. Сейчас назовник. Типа двойная стричка. Тип стричок. Потому что, ну, я не веду, а словники кажут, что стрик это как бы как это называется, ну, коли гук. А стричка то, что выник, а нам треба, ну, выник, ну, не, вроде стричка тут. Ну, это деяние, момент деяния тут. Что? Условие пстрык, нет, больше предикативность. Зробить там два клики. Да, на назовник. То мы зробить робим пстрыки. Его, а не, ну, не гук, а выник. Пстрычку робим. То бок ты пропонуешь зробить они... две пстрычки, а не два пстрыки? Ну, я... Не, да, мне вельми подобается, як то сказать, смелость. Ваше. Это вельми добра. Это вельми добра. З іншого боку, я усвідомляю, що гэта спараджаецца адрываннем ад звыклага Можа, вы ў сваім жыцці ніколі не чулі, як называе, што такое пстрычка, выбачайце. Пстрычка вот. Ясна, што такое. Так. Ну, вот вы, вот вы у пстрычки гуляли, я перепрошаю. Менавіта, каб так называлася, не щелбаны, а пстрычки. Каб менавіта так называлася, каб людзі гэта карысталі. Разумеце, мяне стрымлівае, на койкі вот гэтае дзеянне не падобнае да гэтага дзеяння. Я і щелбаны не гуляў. Добра, вы, ну вы чулі. Пстрычка, это палец вырываецца з-пад пальца. Вось, вот гэта пстрычка. Любое іншае я ніякім чынам папстрыкаць не магу. Так, ось я раз, і ось я атрымалася. Каб ты так пабышы кліп. Не, дык сам хук просто, што гэта... Гэта аб нешта, а пстрычкі дастаткова ўвогуле, ёй не трэба паверхні, бо вот ўжо ёсць дзве паверхні, у выніку якога цярэння узнікае гэты гук. Ну, вось гэта пстрычка? Не, гэта шоу. Это шоукаць пальцамі і пстрыкаць пальцамі. Пстрыкаць, это... дарэчы, кантакт з аб'ектам. Ніякага кантакту можа не быць. Вот, вот, вот, это пстрычка. Вот это дастаткова для того, как пстрыкнуць. І таму у мяне упіраецца менавіта у это адзін адна з прычынаў. Упирается в то, что я ведаю, что такое пстрычка. Вот некалі, я это с першою жонкою размовляю, кажу, вот слухай, ну а чому б не называть бак цебрам? Бак, звичайно, має два вухи, там, хай не має їх. Ну бак – это чужое слово, а цебр так само, ну, хоть і германізм, але старий германізм, який успримається, як вельми білоруське слово. Яна мені на гэта отказала, як это бак і цебр? Я у цебра, я ноги мила у цебра, я веду, что это такое. А бак называем, это ничего огульно. И наш кажучи, человек... Да, речи, вельми... люди, оказывается, обстрычку на вот у значения гачек уживают. Поставать эту обстрычку. Ну, это уже... Так что, ну... Ну, хай будзе, я не супраць, это развіццё мовы. Але это сведчанне того, что это, до мовы приходзяць неафіты, якія дагэтуль... Шмат яких слов. У тим ліку і слово «пстрічка». А от наживую... писав про «пстрічку». Може, почитати? Не чули. Я просто не виступав би за «пстрічку», коли б я сам не чув, як люди, які навіть по-білоруску не розмовляють, а просто ну, приїхали з провінції, і не казали мені, от «пстрикни там сюди». Вось. Тому я гэта ага. Адразу і ушапіўся за яго, як за натуральнае слово. Ага, ага. Вось. Ну, дай сам Боже. Самое ненатуральное, як я бачу, першы раз здавалася пстрык, ну што вось, это вось пстрык. Але тады, як 10 раз паўтарыўшы, здавалася б... Насамрэч, насамрэч, это вельмі ўжыванае ў перакладах. Ну, дай Боже. Ну, это не было б так ужыванае, калі б яно... Рэч у тым, што неафітам значна прасцей, людзям, якія не сутыкаліся з беларускай мовою як жывою, значна прасцей пераасэнсоўваць, выкарыстоўваць мала зразумелыя словы для, у сваіх уяўленнях. Так скажам, прывязваць нейкае фактычна новае значэнне ці, так скажам, так далёка метафарызаваць, аж настолькі далёка. Вось. Ну, это, ну, добра... Я як бы не супраць, я просто не вельмі веру ў тое, што гэты тэрмін зможа жыць. І што ён будзе спрымацца сур'ёзна, бо клікаць, клік, у ім няма памяншальнасці. У слове пстрычка само спалучэнне. Разумееце, бяда якая пстрычка, яна настолькі шмаза, от пацю папіша, і малымі пстрычка, ну, прыйшоў да мной слова, што вялікія пасты пра мову малаэфектыўныя, а малымі пстрычкамі нічога не скажаш. Вот уже четыре значения. Иди, разумеется, в чем проблема. Ну, а сколько значений у слова кликать? Одно. А я же кликать не то. Кого не было. Не одно. Это и номинация там. Слово кликать, правда, шматзначное слово. Але там есть концепт выкликать, и он и супадая с ангельской, как бы там клик побачил. Я думаю, что большиня нават не усведомляет, что это англицизм. Я думаю, что ну, спрымаюсь это кликать, выкликать. Постукался у шильду, вот выкликал некое. Шильда отчинилась за шильду, и вот раз, и программа выехала. По клику программу через шильду? Так. Романную квартку, про квартку не едешь. Так, так, на шильду. Постукался в шильду. Покликал, покликал. Покликал шильду, так. Потупал у шильду. Потупал. О, нам это помогает. Ну, Алексей, что будем робить? Голосовать? Давайте окреснемся со своими господарства. Давайте вот кого. Я вот не еду думки Севина. Ну, я покинул корень стрых. Ну, я мою новость. Ну, дабл, добро, дабл стрик. Дабл клик. Что мы, как это будем выглядать? Двойный стрик. Подвойный стрик. Не, ну, дай Боже, мне, я очень рад, что... Я кажу, мне, ну, просто не... Я не еду, это треба подумать, а с нечем не... Это у вас не обсловно. Это двойный пшик, вот пробачьте. Пук, так? Вмешается. Нет, ну словом пстрика. Яно вельми адметно фонетичное. П, С, Т, Р. Четыре зычные. Яны не сустракаются больше нигде. Вот такие громадные комплексы в белорусской мове. Вот. И тому оно воспринимается несумненно, как слово вельми эмоционально афарбованное, несерьезное, попросту кажучи. Серьезное нормальное слово. Дай Боже, дай Боже. Значит, давайте про холохов. Ну, я большой беды не башу, капстрик. Капстрик был, добра. Я запстрик. Выкинуть мы пробачьте свое, за все можно поспеть. Ну, и есть такая ситуация. Колено уживается, и вот так просто отмоляться от ее Бога. Сгода. Так, как с кружелкой мы не хотели отмолиться. Есть такой момент. И Алексей? Я вот сейчас уже не ведаю. Я спочатку был за пстрик. А вот я гляжу пстричка, то так клик перевожая. Вот на вот просто тут вот колядкинуться значение, все равно будет клик перевожать. Ну не у парадки же. Ладно, ну мы ж ведаем, чему перевожая, правильно? Разумело, але я кажу, во всех славянских мовах клик, во всех. Щелчок у российской, ну. Щелчок? Да. Щелчок войной мыши. Щелчок мыши. Да. Ну... Можно говорить клик, так? Конечно, или добренько. Ну, мы окреслили свои позиции, я думаю. Что мы робим со щелчком? Щелчок на оку не белорусская. Не уживайте. Щелчок не белорусская? А недавно не зачиталось. Я только не зафиксовал, где. А кто с тебя доводил, что щелчок это на оку? Не, ну, довести. Ну, это не значит, что он доводил, а лети довел. У сборцев этой. И вам, Игорь, было переконавче, так? Ну, не те американские. Доводы были... Пашкевич. У словнику Пашкевич там только щелчок. Да нормально это белорусское слово. Что вы мне них-то придумляете? Ну, слово «щелчок» меня бентежит, как назовник. То, что слово «щелкать» абсолютно звыклое, от деда про деда, это прославянский фонд, в этом я просто не сумнеюся. Вот. Ну, треба усведомлять, белорусская мова вельми предикативная. Где слова значно частей выкористовывались для обозначения, все ж таки для обозначения деяний, по-белорусски выкористовывается деяслов. Из этой причины в народной мове мы слово «щелчок» можем и не знайти. Так, как и массы инших слов, которые обозначают понятки. Описывая, все описывается диасловом. Диаслов вельми ёмистый. И он показывает на час, на тривание. Это значит, коли деяние скончится в перспективе, это скончилось в минувшине. И оно особо указывает. Лик, огромадная колькость. А щелк? А вот, слово щелк. Щелк это гукопереймание, такое, как пстрик. Нет, это нормально. Щелк, подвойный щелк. Подвойный щелчок. Щелчок, ну... Ну, щелк. Щелк, есть слово, щелк. Не, да потому что я придумал. Коли вы не маете некие... Такие, як лясь, брась. Просто щелк. Если это нормальное слово, то... Шчоук нормальны, а шчоучок? Не, ну яно утвараецца са шчоука, логічна. Адстаўленне нормальнага беларускага суфіса. А не ак. А вось там ёсць условніку шчоучок? Ну, конечно, ёсць. На аўтара ёсць, які ён называе. А які аўтар? Яго ўжываюць? А там Раткевич. Няма... Ну, Каркевич, не знаю. Там Савіцкі, Шамякін, Уснікі, шы штось такое. Да там усе. Голаса няма. Голас это, дарэчы, не паказнік. Ну, голас русізму столькі панапісаў, што... Не, ну, у яго вельмі файныя беларускія слова. Мы ж не кажам, якія, што русізмы. У яго праблема інша. У яго і файныя беларускія, і страшэнныя русізмы. Вельмі шмат, так, это правда. Навіта ў голас вот это характарызуюць. Так, так, слушна. Я уже ж выступаў катэгарычна, што нельга слова ложак у беларускай мове, вот трэба... Пастель. Не, кроваць, як у нас кажуць кроваць ўсё. Ну, вот кроваць. Ага. Точно. Не, ну, у яго такая пазіцыя. Это не русізм, это дыялект. Ну, але ён казаў, што... Я не пра тое кажу, я кажу яго пазіцыю. Таму, калі вы бачыць... Дыялектах слова кроваць... Не, ну это русизм, да. Это новое свежее слово. Не, просто когда ты бачишь фильмы часто, некий русизм, так, между русизмом и диалектизмом. То есть возьмите вам краевый словник где-нибудь, погортайте, и что, как мне назвать, чем мне назвать эти все слова? Русизмами и диалектизмами? Это зависит от часу, от... Этимологично, можно поглядеть там, звучайно. Так. Если я такой что взял. Не, там скрывая, кровать, все ясно, как божий день. Ну, я дома есть слово, какие мы... Какая логика в слове кровать, вот, для народа? Нет, в слове ложек есть логика. Окров, может, какие? Ну, там, А кровать? Не, ну что слово кровать не было там 200 годов назад в мове, не могло быть натурально. Вось. Так ясно, Аля... что брать за... За зрез этой, так. Это особенное питание. Это добренько. Слово «шевчок» уявляется магчимым господарства. Ці на фоне пстрыку... Нема сэнсу. Нема сэнсу. Там, нема сэнсу, гэта то есть... На фоне пстрычу. То есть самое, абсолютно. А там нават адно з значэнняў. А дарэчы, чаму тут пстрычка? Нешта клаца, не бачу. Не, ну клаца цяпер. Клац, таксама гукаперайманне, але ці яно... Не трэба, то будзе двайны клац. Двайны клац. Клац. Ну так, а што... Не, так, чакайце, а што такое на фоне стрыжка? То, мне здаецца, що... Ёсць сэнс наогул размаўляць, ці ўже пра стрыжку, ці ўже пра клік. Мне здаецца. Ага. Так давайте павыказваемся, бо ў нас ёсць прапанова. Мне здаецца, абсалютна падобная. Хто? І стрык, і шоу. І яны... Так ясна. Так, про тое, як... Так мы і кажам, што... Так якого з іх абраць? Клік ці пстрык. Ось два варіанти, а шок і клаці просто відкинуть, тому пропонови що вони і невживальні, і той саме, що... Шок, ну, принаймсі Пашкевич, зуби подаються. Ні, ага, у зубова є як термін. Шокаць. Так. Дзюби. Ясно. Ну, до речі, дзюби нельга пстрикаць. Это не то самое. Вот тут и мы штука, что это не то самое. В одном со значением, это то самое. В одном со значением, так. Ось. Там просто шовка... Так, шовкать бить верхнюю частку дзюба об нижнюю частку дзюба. Это так само шовкать. Клікатаць. Что робить? Б'є часто бусел, так? На ліпе бусел клёка там. Вот это он клякоча, это робить, так? Дык ён клякоча. Маша клікаць. Клікае. Тое самае. Кляк. Кляк. Тут слова так. Кляк, клек. Клёкаць. Ну клякоча. Што ён робіць? Клик-клик-клик-клик. Так-так-так-так-так. Лёк-лёк-лёк. Кажа клик-клик-клик. Гэта аднакарэнныя фактычна, калі... Я думаю, калі... Не, ну тут не корань нават, так. І не пераход. Тут гукапераймання, яно на розных мовах можа быць заварна. Расійскі абсалютна шмачна. Розныя буслы па... Не, і ў ё... Да боже ты, бачу. Ано не праўна. Вы сур'ёзна разглядаеце гэтай варыянт? Кліп ці проста каб... Што? Не, ну насамрэч... Не, давайце выкажамся. У нас ёсць варыянт шоу. Давайце мы кожны выказаліся, акрэслілі сваё меркаванне. Я шоу не лічу патрэбна разглядаць так. Не. Не, не варта шчоўк, шчоўкаць. Все, мы акрэсліліся. Просто мы хаця б гэта выведзем. У нас ёсць, мы павінны фармальнасць такую выканаць. Што на нашую думку, шчоўк не мае сэнсу на фоне адметнага і узуальнага пстрык. Яно не мае, плюс шчоўк ўсё ж такі ў тым, што яно не мае канатацыі. Яно это слово нейтральнае ў адрозненні ад слова пстрык, якое для мяне мае пэўную канатацыю. Якая так, трошки вот упирается. Так, чекайте, так это был минус как раз таки пстрыка. Так, так. Ну, а коли шелк ей не мая, то это плюс. А что-что? Шелк не мая коннотация, это плюс шелк. И тому он тут фигурует, але я долучаюсь до остатних. Коли остатние лечат, что не варто это разглядать, то не будем это разглядать. Минус слова шелк, что так по-российскому. Все. Добре. То бок пстрыкнуць, в сэнсе стрыжка. Нам трэба пакінуць з пункту гледжання вот будовы слова пстрык і клік абсалютна ідэнтычны. Заканчваюцца на к, мяняюцца аднолькава фактычна. Там тут перавагі ніякай там не мае. Але тут ёсць такая штука, што адзін будзе, я так разумею, дзеяння, як названы клік, а другі будзе пстрычкай. Не, пстрычка, гэта будзе пстрык. Так, так, так. Так а вось пстрык, клік, так, а пстрычка, які адпаведнік? А што такое пстрычка? Ну, это щелбан. Пстрычка, гэта ўжо вынік пстрыка. Не, пстрычка выводзіцца. Чакайце, як это вынік. О, так. Не, а ў кампутары гэта, пачакайце, а ў кампутары гэта як выглядае? Ну вось, напрыклад, ну вось вы пстрыкаеце, і вылазіць пстрычка. Гучаць пстрычкі. Так так і ёсць, насамрэч. Не, гэта слабкавае слово. Пстрыкі, пстрыкі. Пстрыкі. Просто пстрычка вывезці адсюль. Так, пстрычка выводзіцца. Это абсолютно, это іншее слово, оно однокоренное, але это не значит, что то же самое. Вот это не спасыл, спасылка, там сапраўды мы обозначали приблизно то же самое. Тут же предикативное слово стрик, так как и клик, оно однольково и шоу также побудовано. Я просто думаю, словом Станкевича про это читал. И вот у него есть и пстрыжка, и пстрык. И он кажет, что пстрык это вот сам, ну, так, процесс. Так, так, предикат, так. Вот. А пстрыжка гэта адпаведнік расейскаму шчылчок. Калі ў лоб, там ці вот так у паветры. Ну, напрыклад, ён зрабіў там яму пстрычку. Так. Вось, нешта такое. Даў пстрычку ў лоб. Ну, нешта такое. Так, гэта сапраўды так. Мы нікому не даем пстрычак. Не варта гэта разглядаць, гэта іншае слова. Мы робім стрык. Мышу. Гэта выклічнік, толькі выклічнік. Яго нельга назваць. Хвілінчку, яно не толькі выклічнік. Просто ў гэтым слоўніку яны не ўводзілі панятак прэдыкатыўных словаў. У сказе гэта выказнік. А выклічнік не можа быць выказнікам. Стрык і гатова. Ну. Это двума рисками такое подкаст. А як яны, дарэчы, пстрык тлумачыць? Пстрык это ўжываецца гукаперайманне для вызначэння рэзкага кароткага гуку. А пстрычка это рэзкі адрывісты удар. Не, оно не кулаком, а як раз надаваць. Вот калі мы так мышы зробім, мы даймою пстрычку ёй. Вот. А мышу забіць пстрык, мы націскаем на правую ці левую клявішу. Дык тады хіба можна сказаць левы пстрык? Ці правы пстрык? Ці правы пстрык? Левы клік, так. А левы пстрык? Оказывается, можем. Не, люблю вот. Чувствовать, я не могу. Про то и оговорка, что для меня так само это гучить комично с причины того, что слово «пстрык» воспринимается как эмоционально фарбованное слово. Вот. Нам со спадаром Кошенком это гучить смешно, ему больше смешно, мне меньше смешно. Вот. Остальное... Ну и что это? Ну что, Сашка подплывается? Я наоборот не разумею, чему у вас сейчас на такие дивные ассоциации, там, ну, недавно переслухал. Ну, бо я з дитинства привив, що таке пстрик. Недавно переслухав, як було прийнято спробувати, і там відкинуто слово стягнути, тому що асоціюється з тим, що скрасть. Ні, люди, ви зрозумієте, для вас пстрик і пстричка. Або стягнути штани, так? А пук, смішно? Ні, нормально, смішно. Є слово пука. Я потлумачу, чому відбувається. Мяч. Люди, ви зрозумієте, для вас пстрик і пстричка, гэта термін існує у комп'ютеры недзе, розумієте? Я з малого, ми гулялися в гэтыя пстрычкі і все остальное, розумієте? Тому для мене это фізично, ну я вже уявляю, що гэта такое. Тому, калі я вообще левый пстрик, ну для мене пстрик это вот, ну, я не знаю. Для мене клик это хочеться поклікать. Ну кликнуть, так и ёй, так и будет. Нет, мне нема такого ассоциации. Тут сенс клика не выкликание чего-то, а... Нет, в белорусской мове нема такого значения у слова клик, некого кликать. Але нема. А где слово? А вот где слово ёй? Ну давайте клик у зелененьким, я думаю, что может быть такое значение. А как зов будет по-белорусски тогда? Клик, клич. Ну, клич. У меня проблемы тут нема, что это зов. А, так, я выкликаю, да. Я зову, ну. Кличу. Але, коли вы отключите мышку от компьютера, то вы ничего не выкликаете, але ты мне имеешь некий гук. Чего не выкликаю? Утворяется. Это уже такое. Ну, это уже отлучили от компьютера. Когда человек пстрикает, то ему все-таки для того, как выкликать. Добро, скажи, мышка у меня в руках просто... Без усиления. Может, мы не трогаем дороги, блядь. Бездумно кликать. Мыши бывают несведомо. Да такой же фигней занимается, как и вы. Коли вы не подлучены компьютеры. Да, мы решим. Есть сенсорные мыши. Какие? Без кнопок. И гука там... И гука там вовремя нема. Там есть гук. Какой гук? Там просто такая палец дотыкается до яе. И что вы? Шлёп. Русское слово клик. Пляскач. Радостный клик, радостный клик. Лебединый клик. Клик. Есть слово клик. Вот. Лебединый клик. Отношение... Нет, там клик, клик русское. Но... Але это худше за вообще, ну, не отзывать. Я бы не подумал. Усаньте, это отзывается от клика. Это клик и все. Что тут надрывать? Нет, я носу дал на одну такую призыв моя цена уважаю. Лебединый клик. Какие призывы? Ну, это гук. Яны лятуют и кричат. Радостный клик. Например, ты так, тепла уважаете, кричат клик. Уже чего им, ци кличут они кого, ци просто так, это... У лебединую психику мы не увозим. Добре, шовчок мы приймаем. Ну давайте, это обмерковывалось десь? Ну так, не одной. Не одной. Я наоколо уже думал, что пстрык давно принят и что... Не, я помню, что мы так почали, а потом это было в конце и сказали, что ай, потом наступим. Мы у Сенса тут обмерковывали, так? Ну, это еще было у меня, когда. Ну так, ага, там это давно. Я еще самолеты памятаю. Ага, то, добра, то, господарство, тих это обмерковывалось ширей. Все это выставлялось. Давайте мы выставим, хай люди выкажутся. Нет, уже выставили. Было, что-то так. Было уже, так? Так, и обмеркование было. Это обмеркование было? Так, вот это и... Коментар, что створяется амонім з беларускім клікаць, якое має зусім іншы сэнс. Ну, от не зусім іншы сэнс. Ну, ты зусім іншы сэнс. Так, добра. Ну, але... Просто калі такое слово, як кол, вось это выклікаць, клікаць. Ну, штосьці вы з гэтым корнем. Так. Там call function, да, вось мы выклікаем функцію. Дарэчы. А калі гэта чоў... щелкающая функция отрабатывает. Ага. Это не щелкающая. Знаешь, короче, есть кол у значения терминологичным. Но это телефоновация. Ну, кол это есть так. Это пропадает звучание. Ну, оно не имеет там же. Стрикать это не только еще пальцем, это вот так, так само. Кликать функцию. Сам обстрел. Ну, стукнуть. Это фактично стукнуть, разумеется. Не веду, помашаю на гиперпальцем. Там трошки правок стрельбы. Не, так можно фактично вы протяг пальцев своих робиться, вот этим еще инструментом. Для меня учить прикладно правый удар. Вы показали, что вы пстрыкаете осадкой, а так вы пстрыкаете кнопкой мыши. По-моему, я думаю, что правильным было бы покуль, что спиниться на пстыку. Так. Будуть там шмат супраць. Так, не глядзець, але мне. А? Ну вот, это, я думаю, что вот такі падыход. Як уладзь? Ну, я паддаюся які большасці. Добра. Ну, пойдзем далей. Я які просто думаю, што калі б у вас у дзяцінстве быў кампутер, то стрычка? Вы б стрыкалі, то але не для вас гэта было б натуральна. Але не было. А, не было. А вот у тым штука. Так, давайте пойдзем далей. Чекайце. Так, ці не пстрычку замест пстрыка? А гэта розная рэч. Не, не, пстрык. Таму што гэта і назоўнік пстрычка. Трэба гэта занатаваць, напэўна. Не, дабл клік, тады двайны пстрык. Пстрык для нас робіцца назоўнікам, такім як клік. Пстрычка – это зусім іншае слово, якое не варта нават разглядаць і браць пад нейкую увагу. Доўга. Подвойный долго вымовлять. Подвойный. Сенс там. Подвойный пстрык. А что, дьявол, дьявол пстрык пропанова? Нет, это двойный. Подвойный. А, двойны. А, подвойны. А, не, ну... Я помню, когда читал ну, артикул «Тлумашения слоника», там явно было видать, что подвойное. Ну, можно переглядеть. Не, ну, не, слово подвойное это воспринимается как наше, ну, как бы. Не, не, просто что двойны просто не пасовало сюда. Я не помню, в чем оно. Ну, возможно, сесть и поравнать. То теперь мы... Ну, треба все это натамить. Я думаю, что все это подвойные и патройные треба разглядать особенно. Ну, теперь... Особенно? Да, теперь... Подвойный клик, мне кажется, тут питание внимательно. Так вот, возникло питание, ну, теперь развязываем. Ну, для мяне падвойны лепш за двайны. Тлумачу чаму. Падвойны ўспрымаецца як ўласна беларускае слова. Двайны выглядае як, так скажам, падгабляваны русізм. Хоць этымалагічна, я думаю, так не ёсць. Але... Просто я выступаю з тых пазіцыяў, што гэта будзе доўгае слова. І мне, напрыклад, сказаць той же дабл стрык значна зручней за падвойны. Ну, тады дабл клік. Тады яшчэ навошта пстрык, калі можа быць. Атрымаецца блстр. Да, ну так, ёсць адно расійскае слова сем зычных запар. Говору. Ну тады прасцей. Не, дабл... не, там же вокалізацыя, адбываецца L. L там ввогуле складовы гук. Ну, але ўсё роўна цяжка. Не, дабл... Дабл пстрык. Да, двайны і падвойны там сэнс... Не, не. Я думаю, што... Ну, Ігар, вот, пабачыў адрозненне. Я б не пабачыў яго. У любым выпадку... Один склад додатковый, я не думаю, что это настолько великая плата за белорусскость. Зараби подвоенный трек. Ну. Не, не худшить. Подвоенный пстрык, а что мне худшить? Подвоенный пстрык. Так, а подвоенные виски? Подвоенные что? Виски. Виски, виски напой, два виски. Не, подвойные, два виски, это розные это, килишки. Ну, а подвойные виски, подвойные, подвойные, видать, это напой. Подвойные, они двойные. Так. А снос значения подвойные, які повторные два раза, а двойного такого. А два разы больше, подвойные, с двух участок спадают. Нема моменту повторения, два раза нема. Вот это как раз оно и как попаходить. Это значит, что шмат разовость у гэтым, по, тому патройным, например, шмат разовость этой приставки. Попоносить. По-российски нема попа вот этого. У российской мове таких слов нема. Когда вы поглядите вот белорусско-российский попа, там будут тысячи диаслов и утворенных от них назовников. Назовники, цивис назовники. Ну, добра, где приметников, то певно. У яких у российском перекладе много раз будет. Попоходить. Походить много раз. Ну, вот такое, пополетать. Вот. Длительное время, там, может, вот что-то такое. Добро. Там упа вельми белорусский элемент. Хотелось, ведомо, как так и было. Так, ну что, идем далее? Что там? Ой, подвойный стрик. Ну, подвойный стрик. Стрик. Так. И да. Так. Так. А, до речи, two double clicks. Это тогда что? Двойный клик. Двойный стрик. Типа two double click. Это значит, что это зробить это подвойный. Зробить подвойный. Не два, а ту. Ну. А что зробить? Диаслов. Нет, больше встрикнуть это. Это я диаслов, я инфинитив. Two double click. Зробите подвойный. А ту. Подвойный стрик. Ага. Двойче кликнуть. Было просто. Двойче встрикнуть. Так само склад далее пошли. Панел. Панел. Панель. Никаких вариантов не было. Ну тут есть. Ну не варианты, а худшее питание. Что робить с бар и пейн? Пейн это просто обшар. Частка окна, на якой что-то отбывается. Это может быть головный. Какая розница в панели? Пейн, не панель. Одним со значением пейн ровно панел. Ну, у вас именно это... Пейн, гляди, у тебя окно, у тебя есть сайд, у тебя есть сайдбар, у тебя есть там тулбар, у тебя ты можешь назвать пейном сайдбар, а ты можешь назвать пейном это центральное, где у тебя все файлы, например. Лена близко, это близко. Документ пейн. Это панель называть. Документ пейн, вот это вот основная частка. Чем они? Какая разница? Ну а чем разница? Боковая панель, панель документов и все. Не, она разводится. Тем, что звичайно панель, это пусть просто полоска такая. Вот это по значению так. А, скажем, чудесно. Пейн мы. Когда было играли, мы сразу сказали, что такое пейн. В область воду. Ну я понял, что тут. Пейн, мы не брали, потому что пейн и бар мы не пошукали по інших словников. Тому... Не, у меня есть, ну, как бы, словники. Так, а что там пейн? Пейн, ну, самое первое отношение пейн, это шиба, это бук, вакуумная шиба, пейн у вас. Не. То есть там был это GS, это что? А, да, я там спасылку давал, на английском мовном именно это. Пейн это шиба, так, это первое агульномовное отношение. И она, в принципе, перестается некоторыми прикладшиками. Пейн, как шиба. Чекайте, мы пейн и бар не глядели по словниках, тому я пропоную, пока что... Их не разглядать. Не разглядать и принять панел как панель. А чем будет разница? По вариантам. Область документа от панели документа. На панели у тебя керованные элементы, рычаги и так далее. Нет, там крыху. А на. Ну, а на столе у тебя, ну, где документ лежит, у тебя нема никаких кнопок там. Я думаю, в этом разница. А там это шесть. Не только. Пейн може ще можна. А можна продемонструвати пейн? От селектнути. Ну що, ну ось це ось пейн. Да. Цікаво. Я ніколи не бачив. Це пейн. карыстальнікі пабачыць, што гэта пэйн. Бывае, што гэта бачыць. Вот я, па-моему, ні разу. Ну, не шмат. Для праграміста гэта адрознае пытанне. Не, праграміста разумею. Мне здаецца, ты пэйн у розных сітуацыях можа быць вельмі рознымі рэчамі. Бывае, ўжываецца, вось недавна глядзеў пераклад файлавага кіраўніка, ну, кіраўніка файлавага. Сярод іншага там былі просто ў інтэрфейсе спасылкі на ViewPane. Это той пэйн, у якой праглядаецца асноўнае змесціва. Это менавіта вакенца, а не... У народзе кажуць, што вакенца. Это не вакенца. Сярэдзіна. Я кажу, як называю. Некая вобласць рэгіёна, нешта такого цалку. Опера, да, там адно вялікае акно, а там яшчэ ўнутры 10 штук. Ну што? Я назваў ганіменцы. Не, акно, ў акне. Напішы ў акне. Набяры ў акне, ну, так. Так, набяры ў акне. То бок вы прапанаваліся пэйн акно? Не, я кажу, як ужываецца. Не, стойце. Пэйн гэта частка Windows. Як у Windows будзе перакладаць? Ну, не, пачкайце, я ж я не пра тое кажу, я кажу, як людзі звычайна гэта называюць. Вот вы думаеце пасля гэтага, як раз. Не, дык добра, тут просто, па-моему, аналогія даволі празрыстая, што вось ёсць в акно. Ёсць унутры гэтая пэйна шыбы ляжэйшы. Вы не ўлічваеце, што пэйн можна, мне здаецца, там можна вылучыць некалькі элементаў, гэта будзе пэйн. Слухайце, людзі, можа ўсё-такі не шыба, шыба трошкі дзіўна гучыць, не зразумела. Канебудзь форт, тая ж фортка лепей атрымаецца. Як частка фортка будзе, канешне, вобласць не падабаецца. Вобласць. Это церковны славянізм. Вобласць? Так. Абша. Ну, ўвогуле это уласцівасць вобласці. Абша палянізм. Абша. Уласцівасць это. Абша. Нечего не вобласць. Простору могу пропонувати. Ну, вот. Забирайте. Некая вобласть у во всем теле, да? Ну. Никого не сегодня бодлы. Полонизм, мне кажется, русизм. Что? Полонизм, полонизм. В область? Ну, кому сейчас не подобается, он завсегда кажет полонизм, ты там, расизм. Ну, там, вось, обшар, например, человек не сподобался, он кажет полонизм. Шукайте иначе. Это же тем, что в нашей мове де-факто в область больше ничего, апроч шести адміністрацыйных адзінак Рэспублікі Беларусь не называецца. Так, для астатняга там для навукі ёсць галіна. Так. Сфера там яшчэ. І гэтак далей. Так. Для абстрактнага ёсць галіна, а для такога. Так, это вобласць, а тут горад. Не, ну абшар нармальнае слова, чаго. А area, напрыклад, так мы перакладзём. Што? Area. Вы таксама яна area pain могуць перасякацца значэнне, напрыклад. Space, і там, я думаю, яшчэ пашукаю, щоб паразуле прайшло. Крэці, давайте не шапаць пакуль, што пэйн і бар. Я так сама. Бар можна, давайте і шапанем. Так, мы іх не шукалі па слову. Так, так, іх трэба ўсё равно вывучыць спачатку. Мы можам, як папярэднія абмеркаванні. Давай, цяпер. Крэці, я прапаную запэнал панель зацвердзіць. Калі ў нас будуць там нейкія праблемы з гэтым, я не думаю, але мы да гэтага вернемся. Украинская там пульт и табло. Бар и пэйн. Мне кажется, они очень часто уживаются в том самом сенсе, только в разных программах. Что, бар и пэйн? Нет. Бар и пэйн разные вещи. Бар и пэйн. Как бы оно ни называлось в разных программах, нам треба разные слова на их разные. Гляди, ну, не могу показать, вот в гноме, там же пэйнл это сверху такая, а бар это вот то, что внутри. Адна, это же не варта гном переименовать у кухлика. Дарэчы. Уже давно наспела гэта. Цікарузлікая кого-нибудь. Не, ну кухлик ёсць, як бы оно прописанае у вялікай колькасці тэкстаў. Так само ж ёсць. Ну. Маскаліком лепшы. А? Маскаліком. Ну не ведаю. Маскаліками уже замацаваны, такая дробненькая рыбка. У Польшы прадаецца, такі маскалікі называецца ў слоік. Ну, сур'ёзна, я бачу. Слоік. Гэта такі, як кілька падобна. Я маскалікі. Бо ў Україні. Так, есть маскарики. В Украине А в России будут продаваться в отказ полячишки. Там эти пшеки, да, хохлики. Так, бар, я так разумею, есть две пропановы, паличка и стушка. Есть еще полоса. Полоса – это огульное мумное значение. Было такое полоса. Ну, или стушка. Стушка – РСС. Аргументация. Вытягиваю аргументацию не мою, а Тарасевич. А не важно. Аргументацию на что? На бар, так? Значит, щось обмірковувалося. Навколо поліцію, здається, увів у вовжиток Сергій, який перекладає ось Firefox і інші такі програми. Його дуже специфічний погляд. Я глядю у англійсько-російському словнику, там є полочка. Ні, ну це, ну він, мабуть, таким чином дійшов, але у комп'ютерному інтерфейсі, мабуть, його не перша така ось ідея була. Бо до цього перекладали як у русських, і що там, як у їх полоса. Не, панель инструментов их, да. Бар. Панель инструментов. Тулбар. Панель инструментов. Вот. И, значит, вот он пропоновал эту полицию. Значит, было такое агулом, ну, вы с Тарасевичем количество обмерковывали, это вот это такое, что агулом добро, цікаво, але есть, махчима, такий минус, что бар может быть зорієнтований в любой бок. Вертикально, горизонтально, я вам полицию поездить. Инструменты заховывают, знаешь. Ну, полиция, речь в том, что инструмент может звалиться. Как бы он не звалился, его заховывают горизонтально, звичайно. Все остальное на цвечок и на стенку вешают. Ну, с другого боку, можно, видимо, подумать, что просто полиция зориентована вот так. Не, а как ключи, звичайно, вот так они лежат. Так. А з іншого боку, ну, поліція дає інструменти на поліцію, тим поліція не, ну це метафора, ну люди. А стужка це менше. Це метафора, що тут? Ну, поліція більше. Заходна бар, ну ад якої бар пішов у яку установу, це несумненно горизонтально, якою куфлі ставиться. І також інструменти. Поліція – добра назва. Тут якби... Це що, бо коли скажеш стужка інструменту, так само нормально. Ну, стужка інструменти на стужці лежать. Ні. В сенсі, чому в рискові лежать? Хай висять. На стужці? Ні, ну тут ну приблизно так воно тут і є, але коли ми будемо метафорою, ну мусить бути, так скажемо, наближене максимально до фізичного уявлення. Ні, ну власне, а стужка шматзначне слово, ну воно не кладеться, це кіностужка, наприклад. Стужка, якою зав'язуються волоси. Ну, ведається, ну я б не брався. Ні, ну є стужка конвейерна. Знаєте що? У інтерфейсах Microsoft, ось Office 2008-го, ось ці нові їхні прилади, по-англійськи називається Ribbon. Ribbon, це ось ці панелі. Ні, що таке Ribbon? Ribbon, по-англійськи, це стужка. Ну. Ось, літеральний приклад. Як він пишеться? Ribbon. Ribbon, так. 2B. Ось. І якби гэты потом нават не толькі Microsoft перанялі інших програм. І там тут бара ніякого вуголю ж. Ой, і там він такі широкі, там де вельмі много всяких різних кнопок. Господарство Харибан. Хай він буде стужка, а бар хай буде поліція. Нам більш формалізму у роботі якраз. Мой заклик, люди, ми створюємо термінологію, ми усього не предугледзім усіх контекстуальних значенняў, якія надаюць вытворцы сваім прадуктам. Я маю на увазі пра кампутарных вытворцаў. Яны, можа, ў нейкіх выпадках будуць наўмысна імкнуцца да выкарыстання новых слоў, каб такім чынам сведчыць новасць прадукту. Ну, так, выбачайце. Так. Наша справа, коли мы лечим, что это термин... Инструменты требуют, эти прилады какие-то? Ну, вот особое питание. Прилади взяли для девайса пристосування, то тут можна було прилади чіплять. Прилади... Тут... Ну, тут треба інструменти, але це і є прилади. Ні, нічого плохого в інструменті нема. Так нема нічого, але ось, коли в слоні погляді, там прилада буде, це той самий, що інструмент, ну, що-небудь таке буде. Ну, ведаєш, бар і пенал так само перекрижовуються там. Дарэчы, бар гэта адна з пэйнаў, так? Так. Так. Так. Дарэчы, па лицу майго дзеда ўсё на сценках вісела, нічога не ляжала, ніякіх сталах. Спадасу, я думаю, што бар паліца. Это фармальный пераклад, ён блізкі. І шпалеры не забываюць. Мы на не обедали, да? Я про то не кажу, што абавязкова за ту паліцу шапляцца, просто да таго, што. Это не істина ў апошній станцыі. Добра, а прапановы? Не стужка больш не. А РСС, як ты будзеш разводзіць? А што за праблема? І тут стужка, і тому што РСС это... РСС там не стужка, а РСС фід там. А фід гэта што? Гэта здаецца тое, пра што падаецца ежа, што кормяць каровы. Не, ну гэта ясна. Але як РСС кармленне, гэта будзе выглядаць трохі. А, так гэта ж з руская РСС лента. А адкуль РСС лента ў рускі? РСС фід, але фід гэта карову кормяць праз фід. Ну дык лента навастей, стужка навіна. Ты як карова сядзіш і навіна. А РСС гэта навіна. Фід у сэнсе кармішаму, гэта корень. Гэта кармушка. Ну так і пусть. Ну так это как я подаюсь тебе на жизнь. Ты как консюмерист сидишь и выживаешь. Розявив широк, що укидає своє... Пропонували живільник, пам'ятаю, кажуть. Ну так само, у руска, чому лента новостей? Ну, видать, може, со старих часов, коли про телеграф може бути якийсь. Так, так. І у газеті може. Як тейп, так. Може, так. Так, так, так. Отсюль, это несумненно, это про телеграф. Это літаральна ішла, вылазіла з апарата стужка і ешталі. Больш на сутнасці гэтай стужка, яна так сама, тое, што пазней, ну, ідзе пазней, там, яно пэўна шэра. Та, лінейнасць, так. Ну, прынамсі, як бачыць, гэта карыстанне. Так. Не, стужка это вельмі ясна адкуль узялося. У стужка навіна. Не, ну, у нас ясна адкуль яно ўзялося. Яно выходзіла з апарату, і ўсё, і там, з апарата, тады ўжо. І... Гэтыя цэлыя скрыпкі былі, яно ж само ляскала. Ну, у аўтаномным рэжыме. Барам будзем рабіць. Паліца. І пэйнэл, панэль. Панэль. Пэйн пакуль што падумаем. Абсях яшчэ быў на нешта занятым. Парыхтуемся. Абсях на эрія. Эрія, я перакладаў як пляцоўку. А, хіба абсяг гэта як файл сайт, мабуць, абсяг файла? Пляцоўка, а першы я сайт на Google. Так, шелф так сама, гэта паліція. Так што, о, мне падабаецца сайт пляцоўка. Я разумею, што стужа так сама, наверное, пляцоўка. Ну, не, ну хай. Чым мы фармальней перакладзем, тым на большую колькасць выпадкаў гэта будзе класціся. Ну што, яшчэ адзін складаны тэрмін возьмем? Ну, кліпот мы не пацелі. Чаму? А можа наоборот? Да. Вот кішэня, дарэчы, было вельмі файна. Кліпот, кішэня, буфер абмену, гэта з расійскай прыйшло, абменнік, ну... Не, ну кішэня вельмі файна. Мне кішэня не падабаецца. Бо? Не, дык вы просто не падабаецца, это мала. Ці падабаецца, а так само мала. Тое, што Ігар пісаў, там пытанне працэсу... Ну, гэта так было, ведаеце. Што? Не, ну, сапраўды, выняць у кішэня. А, ну так, вось, а, гэта... Узяў аднекуль, выняў... Але, Лінь, ты не вымаеш у кішэні, ты кладзеш... Тут вот напісана, так? Кліпот, гэта дошка з гэтым, са шчэпам, так? Выняць на дошку, ну. Тое самае, што і выняць у кішэню. Вось мне здаецца, што тут штосьці мы ўжо крутім синтетычна. Таму што калі мы выняць, то да гэтага павінна быць кірунак з. Да. Мы павінны сказаць выняць адкусьці і прычапіць да вось той дошкі, так. Якую правіць. Але як па-ангельсі? Мы не можна сказаць выняць на дошку. Так па-ангельсі так і кажуць. Нет, кат. Кат чуклі. Не, людзі, пашкайце, калі мы, людзі, вы блытаеце розныя рэчы. Выразаюць. Ну, калі мы кішэні надаем сэнс, такі іншы, так, это ўжо зусім іншы сэнс. Тады здымаецца гэта абмежаванне. Не трэба блытаць ўжо тады кішэні ў штанах, разумееце? Гэта трошкі розныя ўжо рэчы выходзіць. І там, я думаю, ўжо можна дазволіць... Можна дазволіць кішэні, як пра месца. Я не кажу пра канкрэтна слова, але пра месца. Ну. Мы не можам выняць у яе. Мы павінны выняць і пакласці ў яе. Але як, ну, але як у ангельскамоўных інтэрфейсах? Как ну, сплітборд? Ну, это ж так само выразаюць. Слухайце, кожны дзеяслоў стасуецца з пэўным браназоўнікам, з пэўным склонам. Гэта вельмі натуральна. Не, выразаць у кішэню нормальна. Это будзе эліпс. Ну, это ясна, што выразаць і пакласці. Так, это эліпс. Пропуск аднаго з элементаў. Просто трэба трошки адвабіцца ад гэтай вот кішэнькі і ўсё. Мы это зразумела, што мы ад яе ўтварылі, але яно ўжо самастойна лексічна зусім слова атрымліваецца. А потым уставіць з кішэні. Уставіць з кішэні, дастаў з кішэні і уставіў. Так. Гэта тэрмін ўжо, ўсё. Уставіць з кішэні. Не, кішэня, людзі, кішэня гэта не зусім, ну, у агульным моўным сэнсе гэта не зусім тэрмін, а то тэрмін, рускі тэрмін. Кішэня ў зубавы. О, ну тады трэба... Так. Прецедент. Прецедент. Не, ну, по-моему, не благая киша. Не, метафора такая. Дашка с затиском для папели. Ну, а вот что это есть? Что такое Дашка? Дожожка. Ну, там написано Дашка. Может, из великой литеры это было? Дашка. Где вы Дашка? У Зубова? У Зубова. Не, можно. Нет, зубы можно тиск. Это Дашка от имени Даша. Я тисни. Дашка с затиском. И это все для портфеля робится. А как вот эта штука называется, Дашка с затиском? Ну, по-нашему? Ну, как вот папка, там уже открывается так, и там внутри защелка. Тышка с... А, не тычка, это не я. А что это? А, клипборд это дошка, на якую вот тут вот зверху прищепливается. Там же намалявана, калі вось. Клипбейст. На удавец там будзе такая. Ну, хоть ихняя ассоциация, у нас хай кишэня. Дарэчы, вось, помню... Я думаю, у нас будзе папка і ўсё ва ўсіх выпадках, і без всяких спецыфічных таких нейкіх. Клипборд у нас папка? Не, я маю на вазе, которая фізічная. Да, ну, а, это девочка из щитоца? Это папка. Папка с затискачкой, как ты. Ну, я даже никто так не говорит. Просто папка. Просто разные папки еще есть. У нас такая была. Просто звичайно таки по файл называется, когда прозрыстый уставишь, чтобы ничего. Так, остатние папки. У нас таких нема слов. Нет, такие предметы. Вот дошка и там притискач такие. Калі мы яго купілі, вот сапраўды ў Амерыцы купілі такую штуку, называлі дошка. Вось. Дарэчы, мне здаецца, у іх больш кліпбор, гэта тая дошка менавіта, недзе там вісіць ва ўваходзе, і яны прышпільваюць там нейкія абвесткі, там ці што ўсе. А не тышка тая сама. Ну, борды, тое борды, тое борды. Я ее в руки взял, я на руках маленькие, поставил, да. Так, меньше. Поставил, и она будет стоять. Клейдошка. Борды – это вельми огульное слово. Клей-папка, клей-дошка. Ну, как дошка, мы это берем у руки дошка. Клей, мы кроем нечто на доске. Вы можете уклеить, вот тогда можно было клейкая дошка. Не, ну я думаю, кишень у нас уже эти ясно, что тут его для часто. Ну так, не, ну мне сдать. Ну давайте поспрашиваем. Просто тяжко выявить, коли вообще вот может некий інший вариант. Что? Прочитав, что на кишень не подобается. А чем не подобается? Ну, не только что дошка. Вам не подобается? Не. Тады яму давядзецца дапасавацца да большасці. А хто выкарыстоўваў кішэню ў вовлік? Я ні ў якіх перакладах. На пэўным сэнсе для карт выняць таксама не карысталіся. Іншая рэч, ці гэта было правільнае рашэнне. Дарэчы, цікава, я ў бунце не памятаю, я дарэчы. Ну, буфер обмену там еще больше просто. Буфер обмену. Что? Борт, так клипборд. Добро, так чекайте, питание. Сам термин ангельский клипборд не удалы. Бо мы, коли что-то достаем... Мы вырезали там кат. Так. Мы вырезали и причепили на дошку. Паперку. Ну, у нас вот просто нема прибыль. Таких а вот им дошек. А взяли эту паперку и пейст вклеили в тему. А где я ее бачу? Где она, эта паперка? До речи... Неде? Вот то, что она неде, это мне удалось термин. Да, у нее есть проблема. Так, так. Нет, так в Word можно несколько соправды утворить такую. Нет, так есть особенная программа. В Windows ставишь сам клипборд, ты можешь кликнуть и бачишь, что там у тебя лежит. У Word, починаючи з 2000 году, там особна ёсць функція, справа яно вискоквае, і ти можеш там безконтролю. В Linux кліпборд, у яго можна покласти там 20 розних варіантів, і потім уставить не апошнє, а любий. А ви де то? Ти ж саме вінці. У Word, що я казав, основа тому, що у нас іконки не відповідають. Так, у Word. І кишені дефекти. Кишені видатно вкладуться. Нормально. Кишені, що хочеш, як хочеш, можна покласти. Кліпборда, то ти бачиш, в гэтым мінус. Поглядеть. Тут кишень может быть прозристая и может быть непрозристая, а клипборд это на очах. И в этом смысле ранейшая вот практика, покуда не было такой в Word, я захожу с Word, клипборд был видовочно неудалым. Есть еще такое, когда у нас некая емкость в кишени, почему не только скрыня? А чим што мяняе? Што я не ведаю. Справа чым скрыня лепшая за кішэню? Не, глядзіце, людзі, пачакайце, мы проста кажам, мы не кажам, кінь не ў паштовую скрыню, кінь не ў скрыню, так? Таму будзе перасякацца вельмі моцна. Людзі будуць вместо за плюс скрыня. Кішэня мы, па-першае, ўжо ёсць хаця б у Зубова, так? Значыць, це некі прэцэдэнт. Я думаю, это не вельми переконавшее, але все ж таки. Господарство, я вот хочу такую пропанову кинуть, что вот есть у нас иконка для CAD, так, там ножнички. Есть у нас иконка для Paste, там дошка. Есть у нас иконка для Wizard, там чароная палочка. Так вот, не взять, ти не взять нам это за отправную кропку, и, отповедно, Wizard, раз там чароная палочка, назвать чаровником, CAD, раз там ножницы, значит, назвать выразить, и paste, раз там дошка, значит, назовем ее дошкой. Paste. А paste. Типа кинуть на клипборд, да, и як ты скажешь? Типа кинуть на дошце. Это просто незразумело. Это зразумела толькі тады, калі ты ведаеш, як па-ангельску. А мы якраз апелюем да шырокіх народных масаў, якія ангельскай не вельмі... Тыя, хто карыстаюцца ангельскай, яны карыстаюцца ангельскай, яны не будуць беларускім перакладам увогуле карыстацца. А шырокія народныя масы, скажам, школа, так, і павінны быць ясныя словы. А слова дошка занадта агульнамоўная, каб зразумець, пра што гутарка. Да ніхто так і не гаворыць. Ну, пра дошку ладна, але тут яшчэ тэма паднята, што ў нас значок адзін, а мы кажам іншы. Ой, люди, да, вот это добрый питание. Вспомни тут про папку и про каталог. Ось. Там намальована сюди папка, але чомусь усе... Ви папку бачили? Ось. Намальована. Ні, я не... Ну, просто в інтерфейсах, там, де ми обмерковували папки і каталоги. Там значки. І там всі значки менавіта папок. Ось, але усе не хотіли слухати, що ні, це каталог. Ось. Про яку програму кажеться? О, про сьогодні конкретну програму ввогуле про обмеркування значков і каталогів. За знаками істерія. Це велика помилка. Але знаки ж яны не просто так, яны не знаны да тых метафор, які ўкладзены аўтарамі метафор. Ну добра, але это ж не значыцца, што яны заўсёды ўдалыя. Мы знакі не ёсць тэрмінамі. Давайте тады мы ўжо не іерагліфікай зоймемся, а не тэрміналогіяй. Калі мы гаворым пра тэрміналогію, мы павінны сыходзіць з тэрмінаў, а менавіта слову. Гэта вербальны момант. Як яно рэалізоўваецца графічна? Ці это будуць нейкія там абразкі, нейкія карцінкі, ці яшчэ што, нейкі гук можа суправаджаць. Это дапаможны момант. Не забываемся мы ся пра тое, што ў нас такі ёсць пэўны практычны ўжытак той тэрміналогіі, практычны ўжытак у камп'ютарных інтэрфейсах, а не проста. Таму што калі б мы былі менавіта групай выключна па тэрміналогіі, то 70% тых словаў, якія выносяцца на абмеркаванне, не павінны былі б разглядацца ў прынцыпе, таму што яны не з'яўляюцца тэрмінамі. Значыць, мы ўсё-такі кажам пра практычны ўжытак менавіта ў перакладах. А чым не так? Ну, ладно. То адна рэч, я ўпэўнены амаль, што няма такога тэрміна кліпборд, але ёсць метафара ў пэўным асяроддзі. Так? І, ну, гэта розныя рэчы тады. Калі мы толькі тэрміналогію разглядаем, там можа быць гэта зусім іначай называцца. Просто мне падазрэнне, што борд, ну, дошка, недзе яшчэ выплыве. А вот кишени больше не денег. Метафора кишени не такое место, там, где что-нибудь можно покласть, и потом, когда треба в одно достать. Нема такого отчувания просто вот речь. С дошки все спадает на подлогу. Там вот это клип. Не надеянно люди пытаются покласть на дошку. Я подумаю, вообще упади, чего ты тут покласть. А можно еще шуфлятку меженьше? У шуфлятку надолго кладут. Шуфлятка есть особенный термин. Так что забудьте. Так, я думаю, что там так... Просто, когда белорусы створали программу, тогда бы там уже кишени было намалевано. Ой, как же... И штаны. А на самом деле... И рука у кишени, и вверх, и вниз. И драуэр. И кроссовки могли бы все иконки заменить. То бог знает. И не за счет, ты будешь эмалевать, когда на тетьмах все. Ну, але, калі якасна падыходзіць, то можна ўсё слухайце, спадарства, а што мы наогул не разглядаем буфер абмену, менны буфер абменнік? Ну, буфер абмену, гэта адразу гэта русізм. У мяне пытанне, буфер, так, у мяне адно ўяўленне пра буфер, это... У цёця. Некі. Это другое ўяўленне. Першы, это ўсё-такі некая перашкода. Не, наадварот. А як звычайны карыстальнік глядзіць на слова спалучэння буфер абмену? Мне здаецца, нешта такое страшнае. Я просто незразумела. Так, буфер абмену это не зразумела. Чалавек, які не знаёмы з гэтым, першая сустрэча. Так, это мека мяжа, нічым абсталявана, якая не дае нейкім двум сістэмам там ці ваяваць, ці сутыкнуцца, ці яшчэ нешта. Причем тут обмен, мне трошки тяжко вот уявить. Не... Ну то, что можно, ну это простора некая. Буфер, это же промежность. Господарство, давайте откажем просто и ясно. Ци есть прихильники буфера обмену? Не, я думаю, нет. Ци есть тут кто? Не, давай там мы не варто разглядать, бо термин видовочно... Вымарочны. Это тычыцца буферу. А абменнік? Ціменнік. Ну, абменнік гэта няправільна, там што па-беларуску мяняць. А не абменьваць. Ну, ёсць такое. Абменьваць. Не абмен, а мен. Мена, менавіта. Ёсць такі турыстычныя. Просто тады вось, ну, як... Паверце, ёсць і абмяняць. Не, вось, калі кажуць... Гэта трошкі іншае значэнне пра гэта. Гэта насамрэч мена валют. Ну, так. Ціменка валюта. Ой, пэўна, што не. Ой, пэўна, што не. Не, я магу нават месца ў Станкевічу паказаць. Не, Станкевіч я не сумнеюся. Я пэўнены валюта. Менка не можа быць... Чаму гэта? Ён быў такім спецыфічным лінгвістам. Ён на славянскіх мовах у чэшскім універсітэце, у праскім. Гаспадарства, я не думаю, што гэта так, месца, дзе варта абмяркоўваць. То застаецца кішэня. Кішэня і? І кішэня. Шуфляда. Скриня. Не, шляда уже занята. А что же? А что это? Дровер у гнома на осі есть специфичный объект. Так это каталёк. Некий не каталёк. Натискаешь, выезжая. Натискаешь, выезжая. Каталёк не выезжает. Ну ясно, это где-то шуфляда с файлами вот такие. Это у Коповским участку, да? Это у фильма голливудских. Приблизно так. Я не помню, что там. Ну ёсть. Ну добро, есть и есть. А ты это не меню? Меню, видать, выпадает, так? И что там в той шуфляде? Это специфичная группа со значком, которую не натискаешь, а тут вываливается 5 значков. Кожная з іх свая праграмка. Ты націснуў назад, засунуў назад. Ну, то... А скрыня? Скрыня? Скрыня тут... Для кліпборда? А кишеня да хрень. Не, со скрыни я уже люди сказал. Мы звычайно кажем, поклади мне у скрыню. Это значит, там тебе дошли мне на скрыню. Это паштовая скрыня. Да, да, ну, да. Мы не уживаем паштовую скрыню. Я не добился от Всеволода, чем лепшее. Скриня и шуфляда. Потому что они не фиксуются на вот у Зубова. На вот этого не мачаете. Фиксование только одно и нигде не уживалось. Не, уживается. Так а вот это нигде не уживалось, это совсем не оружие. Женя? Я зараз прийду домой Когда и уживу. Я ще як уживу. Вот я кипит повсюдиться. Я один человек написал, что вот инструмент не уживается у перекладах. Я взял, сравнил переклад и уже в инструмент. Так, народную форму. Ну, больше уживается буфер, разумело. Ну, але тут еще трошки коннотация, просто колячую скриню. Не, ну это такая уже трошки народная речь. Але мне так сказать, это надолго, а тут еще в кишине долго не полежит, это как бы... Будь амулия, справдость и что? Так, так, так. То есть тут навод вот подсвядомо трошки... А скриня, так, это... Скриня, это надолго, так. Скриня можно... Ну тогда уже, ну так, я кубил, правда, шей привалил нагнетом неким. Камьяно не вылезло, как кукот не влез. Что у нас еще такое есть? Я ось думаю. Учим кишени не свое грозное слово. Ну так. Мы еще не формулы вынашли, президент сразу повторился. Ну, альтернатива только буфер, Олег, это зусим. То кишень. Добро покласть, конечно. Женщины такі робят, да, речь, складывают на задачу. Ведаете, что? Я вот подумал, зараз то, что вынять у кишеню, может, просто это уже пытание чисто перекладное, и ну, выпадку кат, то кликборд можно перекласть и покласть у кишеню. Ну, таки, тут не обовязково протокнять конфликту. То бок это будет вельми натурально. Потому что ты уже ведаешь слово кишень, ты уже ведаешь слово вынять. Что вынять, это менавито кат. И вынеть у кишени, то одразу у тебя у них не ощущается. Так у кишени это не та кишеня, но люди. Ну, тубок можно развести. Да ничего страшного. Просто как я на кишени, как термин, нормально будет вынеть у кишени. Так. Ну, фактично это, как казалось, эльпс такие, то есть вынеть и покласть. Мы опускаем слово покласть. Фактично в английском то же самое. Cut to. Это cut and place to. То же самое будет. Логично разбирать. Ты же не можешь вырезать сразу. Еще же некий рух треба зарабить. Так, будет. Вырезать момент закончения вырезания не сместить на дошку. Ты вырезаешь и тогда переносишь. Иначе я ж... Тобі треба вразати, щоб уже розміщене було на дості. Це правда, значить, по-ангельську було б cut and place to clipboard. Так, так. Не саме, абсолютно. Я думаю, тут не варто. Ну, тут трошки у нас чим ярчей от це супредставлення, бо ви і у. Ёсть тут момент, що це кишеня, а дошка якби, вона більш відкрита, не так, як кишеня більш закрита, і вона має простор у середині, а не на поверхні. Значить, це треба неяк більше намагання прикласти для того, як туди трапити. А я дошку? Я ще гош, по-моєму. Вирізати на дошку? Ну, виняти. У нас вирізати на дошку. Виняти на дошку. Виняти на дошку. Дівно було влучити. Не, ну... Не, ну выкласть. Ну вот выкласть на дошку. Не, ну тогда уже пришпилить на дошку. Да, вот тебе дошка-то некая. Выкладаешь на дошку, выкласть на дошку. Ну дошка-то совершенно... А тогда ты уже резаболитская. Резаболитская. Это не смотря, что это сейчас, блядь, нажали. Ну... Не, нормальный кишень. Добро, давайте кишень. Тут не верю. Давайте уже далее пойдем. А так? До дома тебе так. Яким созначением это слово? Я могу указать, да. Я пропоную апошнее слово, цікавое. Аккаунт. Рахунок. Ну, мне есть два варианты, рахунок и фонд. Ну, мне подається, что вы довели... Користають я шестого аккаунт. Ну, мне подається, что вы довели не файлі по варианту прийшли, что мы... Ну, просто ты нам подумаешь, что можно так кинуть. Есть люковую запись, Олег, это зусім с российской. Просто удалося нам разнести аккаунт, який у банку, и аккаунт, який у компьютера. То бок, коли мы лічим, что компьютерных это конт, а банковских это рахунок, то тады вельми файна будзе, напрыклад, у тым же конте позначыць некалькі рахункаў, и гэта адразу будзе зразумела. А почему тут банк? Банк? А банк лиску, что... Рахунок это у банка. Ну, а аккаунт там рахунок. Бэнк аккаунт, то это... А у английской, что там рахунок. То есть там сутность такая самая. Нет, тут... Ну, у банка рахунок шанс разводить. Аккаунт, и у английской там аккаунт, и там аккаунт. Так. Ну, такая який сенс? Тому что... Я ж не думаю, ты сядзіш за компьютером и думаешь про банк. Ну, ну может, кто робит так, конечно. Вот у тебя справа, что вы не думаете про банк. Але, скажем, вот вы зарегистрировались у компьютерной краме, так? Ну. И створили конт, ну, допустим, что мы замацевали этот термин. Аккаунт. Просто я не что-то... Давайте аккаунт. Логин аккаунт. На чей конт? Это слово я поговоришь. Нет, вот так я ведаю. Але особно не... Але это германизм, и он уживается... У немецкой... Коли гістарычна ёсць, я думаю, што можна знайсці конт. Не, я не супраць, што ён ёсць. Але ў беларускай надзвычайна ўжываецца не як асобнае слово, ну, а ў спалучэнні. Але яно лёгка са спалучэння вернецца. Не, ну добра, гэта толькі... Я думаю, што мае сэнс гэта разглядаць, толькі калі мы сапраўды кажам, што аккаунт, што рахунак нам ну не падыходзіць зусім. Ну добра, я ў краме зраблю рахунак, так, у інтэрнэт-краме, і што там перашкодзіць? Дык вы, скажам, са сваім рахункам у краме, асоціюйце яшчэ рахунак крэдытнай карткі. Ні. Чаму я так буду асоціюваць? Глядзі. Каб у вас грошы... Глядзі, я стварыў лагін аккаунт на украме. Ну. Залагіўся. І потым ты там накідаў сабе... Окей, давайте англійску браць. I made an account. Ну, дальше. Там ёсць bank account. You created an account. Так. You logged in. Ну. І... Что? Made the bank account. Bank account. Не, аккаунт я не знаю. You put something in bank account. In the basket. Клик банковский рахунок. Там просто клик buy, и ты, по-перше, ты тут отримаєш рахунок. Чермонс одни рахунки. Рахунок кредитной карты. Квиток. Где выпишется чек. По-другое, я не тут же тебе попросить. Введите, коли ласка, с банковские. Банка, там я эксплицитно выражаю банковские. Так вот у них это проблема, а у нас эта проблема будет вызвана. Потому что у нас будет рахунок и конт. И это однозначно... В Беларуси как раз это меньше проблем будет, чем шмат людей мать махчимость. Но это зараз. Не, у нас 10-20 годов, якобы у Лука сыть, тут таким выбором будем все переначиться. Ну, это справа, але я не бачу тут проблем. Так самое. Это просто рахунок и банковский рахунок. Ну, так. Але просто слово «конт» вельми удалое. И оно по-перше... В английском мове банковский рахунок завсёды пишется как «bank account». Все. Ну, я бы не сказал, что завсёды вось менавіта так эксплицитно, но... А може мы разведем банковский рахунок и... Так а у нас не будет бэнк этого. Просто будет рахунок. Так и на вот банковский рахунок. Мне ну, в принципе, так. Это такое задавание. Ну, я мне сдается, это, ну, банковский рахунок будзе. Не, ну просто слово «конт» оно вельми удало. И... Але оно нигде не уживается. А на конт откуль пошло? На конт? На конт это не ниша. Это не ниша, это на счет. Это я на свой галька. Конт взял. Или кажу, и оно только в сполучениях уживается. Николь это особо. Просто так отрымалось. Это не дорожность. Давайте про недорожность и примусим людей выучить слово «конт». Да не треба выучить, оно уживается у шведской, у немецкой. Нет, слово есть уже на вот у китайской. Як арбайт, ну вот у китайской есть арбайт. Не может быть конт, слово китайское. А что, арбайт может? Не может быть. Да. Есть по-китайскому, японскому и корейскому арбайт – это part-time job, вот это, ну, подпрацовка, арбайт. Немцы замучили всех. Я не уявляю, как по-китайскому оно может основать. Арибайти. Тлумачу, у корейской и японской звучит как арибайти. і ўзята з кітайскай мовы. А ну, хіба што, толькі не арбай, так я просто пра фанетычны мову. Так я не пра тое кажу, так яно можа цяло годна збыць, але у нас не. Не, ну як, просто гэта выключна лагічным шляхам можна да гэтага дайсці, што на конт, гэта наш счёт. Раз счёт гэта конт, значыць, мы можам спакалячніка ўжо маць. Гэта лаўшэзная прыдумка. Без спалучэння. Так я кажу, так там будзе на гэты конт, там... Так. Не, для мяне нават гэта была праблема. Як сядзеў, разумеў, што закон такі. Да гэта а просто... ты не звязаў бы аккаунт з контам, не. Як і навучаць? Ну, напрыклад, вось у мяне сваякі ў Латвіі жывуць, яны так і кажуць, я там палажыў деньги на конт, і ўсё, і гэта вельмі натуральна. Таму што ў іх ўжо латышская. Таму што трэба паглядзець яшчэ ў латышскай мове хутчэй за ўсё ты конт. Так, так я на латышскай конт. Ну, так а прычым тут мы да латышскай? Таму што на конт ёсць. Гэта не ў рускай ёсць, гэта яны кальку з латышскай хутчэй зрабілі. Вот і ўсё. Не, стойце, давайце тады так, гэта латвійскі варыянт рускай мовы, як ёсць канадскі варыянт. Таму што яны, але гэта калька з латышскай, зноў такі людзі. Але ў нас жа ёсць на конт, значыць конт уласцівае беларускае слова. Не, ну... На конт уласцівае беларускае слова, а не конт. Але я ўзяў гэта на свой конт. Ну. Я ўсё гэта на свой конт, і вось так. Ну, такі свой, не толькі як на фонд. Выпадку гэта асобны мой конт. Добра, глядзіце. Нам ты конт. Напрыклад, слова... Ну, зараз якое там... Вот русская прыходзіць, напрыклад, панімаць, снімаць, перенімаць. Чаго? Это ж нармальнае рускае слова «німаць». Нормально. Ненормально. Куча слов землю, слухайте. Немать, перенимать, снимать, донимать, обнимать. И мать есть, разумеешь? Так что не треба тут. Немать, какой это мать? От, и мать. Нет, и мать, просто не мать, вы мать. Кажете, что для вас ненатурально разъеднать это слово. Ну, мне было бы тяжко. Я тлумачу. Вот я бы зашел, да, створите конт. Так давайте условник. Для меня бы это... Есть в выразах. Есть в выразах. Нет, я кажу, для меня б нават это была проблема. Я б сидел, думал, что за конт там... Створите свой конт. Вот было б яснее? Ничего. Не, я так. Думаю, яснее, бо на чий конт. Там завсёды ёсць вот гэта приналежное указание. Ты на мой конт? Ого. Мне здаецца, ты на чий конт гэта... Дзюную проблему придумали. Ну, я так само не бачу великое... Ну, так, а мы там не рахуем. Ну, с банков... Справа тым, что рахунки... Нет, вот вы прочапіліся до банковского рахунка. Але рахунки ёсць не только банковские. Всяляки розные ёсць рахунки. Ну, зараз возьмем какие-нибудь... А куда кувогуля это там все подлечили? Нам это разлики. Это ось уже рахунок. А у компьютерном аккаунте мы не лічим. Ваша пропанова мне вельми симпатичная, Алексей. До речи, вось менавіта тому аккаунты переклали як учетная запись, уліковую запись. Потому что это запись в некий журнал, то что вы вошли. Ну, это вельми... Ну, для юзера это наоборот невидовочно, что там кудись нечто записывается. Ну, есть такие бухгалтерские... Ну, сколько этих счетов всяких, о... И когда мы будем под каждое особое слово придумывать, так ничего страшного. Ну, нормально, я не ничего страшного, что две сторонки на вот более. Але, все это менавіта у банковской тематике, лицевой счет. Гэта менавіта лицевой банк. Потому что это итоговый счет и так далее. Рахунак, что ты рахуешь? Что у компьютера ты рахуешь, на какие гроши ты перераховываешь на этом аккаунте? На этот рахунок я могу сказать, на этот конт, то и сам. Але рахунок и всяк особенное слово. Вот нет, конт – добрая пропанова. Добрая ли занадто... А кишени нет? Кишени нормально. А дополнительный калибр? Нет, кишени нормально, але конт не выкористовывается. Я ни разу я такой рух не бачу. Рахунчич? Потому что я переколдал. Что? Конт? Кто? Рахунок. Документ, где вызначена сумма грошей, якая повинна быть заплачена. Финансовая операция. Так само документ, який служит для бухгалтерского улику. Подлик до прихода у расходов в господарце. Грошовые подлики. А что это? Рахунок. Слово рахунок. Лечить. Слово, а ты не лечишь, ты створяешь место для себя. Так. За ним ты будешь денежать. Так. Працованное место. Ну, не працованное. Не, ну... Ну, слово поширило свое значение, рахунок дало еще одно значение. Робишь так, как в межах этой системы, можно было сказать про твой, ну, на твой конт, про твой конт, про тебе. Не, конт вельми симпатичный, я так не обмовлявся на сегодняшний день. Але это новотвор лечить, ну, да. Дадзены выпадок. Это новое значение, это новое значение... В слове конт значение самостойного значения не існуе. Новотвор кружельник. Не, так, але у слова конт нема самостойного значения, вот у чем речь все. Свой конт, утворите свой конт. Ёсць назоўнік? Але толькі ў спалучэннях. Да. Ну, гэта... Якая розніца? Давайце, утварыце свой конт. Свой конт, на свой конт. Просто мне падаецца, што калі чалавек разумее выраз, я прыняў гэта на свой конт, то ён зразумее, што стварыце свой конт. Так. Как можно было принимать что-то на уведне же просто мне кажется, что рахунок нормально. Это не рахунок, это менять банковский контекст отразу возникает. Да и у тебя только. Рахунок принимался так, вот взяли слово. А вы же только что процитовали, что рахунок. Я, ну, это то, что вот с банком, я, ну, наипервший рахунок с рахованием связан. Так, я, ну, вылечением. Так пошло. Так. Так, что, ну и так. Так это, у принципе, можно было б гэты рахунок и покинуть. Але, калі мы примем конты, это сапраўды, так скажем, пачне граць, мы дамо магчымасць гэтаму слову супрацьставіцца да лічбавага напаўнення слова рахунок і адцяніць іншыя магчымасці слова конт. Ну, з іншага боку, там, дзе рахунак ніяк не ідзе. А слово конт будзе як такая вот індывідуальная прастора. Так. Існаваць. Ну не было ж у нас слова файл, но вось оно зараз паўсюдна ўжываецца. Ну, і там, дзе трэба, так, і не трэба. А конт, это ўжо і так, это брат. Это мы просто миримся за рычаистность. Так, так, а конт, вось аккаунт, ён и пошел от конта, то бок эк конт. Несумненно. Да, так не как ты говоришь, с рычаистностью тут, то тут просто аккаунт треба обзывать, и все. А не конт нет. Я зарегистрировался, я в интернет, ну, у меня есть картка, ну, я клиент там банка какого-нибудь, я маю интернет-банкинг. Я вошел в свой конт, и у меня там 5 своих моих рахунков. Вот так вот. Просто люди, тут трошки такая вещь, что рахунок, то есть это заводится нечто, ну, некая документация, коль формально сказать, да. И это значит, что некая организация, коль ты заводишь ее там пэвную, на пэвных умовах документацию, как вот рахунок называется, это вообще хрень, да, и она некие обовязки берет. И ты там у гэтых, у межах гэтага вот рахунку нешта, некія аперацыі можаш рабіць. Не абавязкова вылічваць, так? Так, не абавязкова вылічваць, так. Ёсць гэта. Разумеецца, вот, сэнс першы гэты. Ну, натуральна, што часцей... Наконт першага, вот якраз ён не першы, а нададзены. Это сэнс нададзены кампутарным выкарыстаннем. Я чаму кампутарным? Не толькі кампутарным, вывышайце. Калі стваралі слова рахунак, вы мелі на ўвазе рахаваць, лічыць. Гэта вазіты рахунак, паперка проста. Правильно, все, все, что с грошима связано. Вот, с лечением. Ну, вот рахуй не забронили слово, так? Ну вот, вот. Поглядите, вот английский старый словник, так. Тут нема аккаунт у компьютерном сенсе в угле, например, так. Это зрозумело. И? Не только банковский. Не, тут всякие есть значения, не только банковские. Ну, коли брать то же слово. Рассказ, описание. Переймать. Я беру словник, то это меркование. Значит, это меньше мастивый закон, хотя в той же. Ну, это латину в уголь тогда глядеть, треба это оттуда, я думаю, пошло ты конт. Ну, конт, аккаунт. Ну, просто у нас два варианта, ти взять рахунок, ти взять конт. Іншу... Ну, я кажу, мені у ступор був, коли я ти конт бачу. Ну, а коли б ви, наприклад, народилися з гэтым, вас б гэта не было. Коли б выросли тепер, о, было б добро. Мы б гэтым не займаліся. Да нас бы гэта уже зрабілі. Не, ну, просто для вас гэта не натуральна, але вось, наприклад, будуць новыя... Не, я тлумачу. У нас які принцип, што новатвораў па мінімуму, так? Гэта новатворчына, які прапаноўваў разглядаць да поўні. Гэта наадварот мы ўдыхаем. Не, там... Новае жыццё ў гэтае слова. Ну там, не, дык да поўны прынамсі ўжывалася хаця б недзе. І шмат ўжывалася ў перакладах. А конт дык паўсюдна ўжывалася. А дзе? Ну на свой конт. Гэта не... Не, там да поўны ўжывалася ў тым сэнсі, ў якім трэба было. А тут... І яно толькі на конт, на свой конт, і больш ніяк яно не ўжываецца. Дык і добра. І хаця б ужо менавіта з гэтага можна даведацца. Добра, давайце я вам наступную сустрэчу цэлы шэраг так падбяру слоў, якія асобна без выразаў не ўжываюцца, і паспрабуем іх, давайце ўсе тады ўвязём куды-небудзь. Не, просто існуе праблема менавіта развесці, рахаваць грошы. Не, ну гэта няма праблем. Як ты збіраешся? У любой мове ёсць словы, якія не ўжываюцца без словазлучэння, проста не ўжываюцца. Вось прыклад з інтэрнэт-банкам, ці з крамай. Як ты будзеш? Банкаўскі рахунак ёсць рахунак. Добра, а інтэрнэт-рахунак тады як будзе? Інтэрнэт-рахунак? А што такое інтэрнэт-рахунак, прабачайце? А рахунак па асобку, это што? Інтэрнэт-аккаунт. Ну, что такое рахунок? Больше, тебе рахунки могут быть на твоем компе, на 10 серверах там, на... Олег, это счет. Але мы не можем створить счет у компьютера. Потому что и раховать, и рахунок. Владимир сказал, что это не обязательно, там нечто лишится. Нет, ну, глядите, тут есть трошки шурпатость, але она такая невеличкая, что... Ну, почекайте, вот если скажите, консульский счет, что такое консульский счет? Значит, именно консульский счет. У сенсе консульский счет. Ну, вот, если... Международный счет есть. Ну я не веду, что такое национальники там что-то. Влад, это вы так вымовляете российское «щ», вымовляете? Ну, як могу. Я просто николи не чув, як вы по-российски говорите, то я так злегко уражений. А вы як я вымовляю? А? А як, хорошо? Як ви вимовляєте? Mm. Не так, як російці. Уже як добре, як це кепська, це інтерпретація, а я як лінгвіст буду безсторонним. Некий анколь. Так наоборот, мне это время подобается. Так я мальчик не разговариваю. Одна моя коллега, я доведался про сгады, то, что она картавая, бо она картавит только на мягким ли. Влать. Она твердая, она ррр. Поглядеть тебе, показать приклад выживания слова рахунок, не связанный с бабками и с... Детками. Ну, добро. Але гэта ёсць, ну добра, можна... Дык паказаць ўжыванне слова конт увогуле ў якім-небудзь сэнсе. Увогуле не будзе, гэта 100% не будзе. Зараз пашукаю. Давай. На чый конт вы... Ну вось гэта, вы, ну, гэта павінна вы адчуваць без гэта. Выдаецца, вот менавіта, так, конт... Слово «конт» завсёды предугледжвае вот гэтую приналежность. И таким чином яно подкрэслівае, гэта атрибут слова «конт» у беларускай сведомасці. Быць, належаць некому. Глядзіце. И вот это вельмі добрае адценне для... Добрая фраза. Запишите на свой конт, так? Так. Это на свой конт, это маецца менавіта персонально вот цябе, так? А не на свой рахунок. Ну, вось, калі... Вот у чым вся речь возникает. Ну а калі кажуть, запиши на свой счет. Ну, это ж да, не утворяю это... никаких коннотаций, не, просто не потому что это часто ужимает. Нема тут. На свой счет это очень меньше, чем на свой конт. Нет. Давайте это повесить, а, господарство. Ну, мы так. Уже выказали все аргументы. Мы... Взять на свой счет. Я подумал, что это про меня сказали, так? Mm-hmm. Да. Взять на свой счет. Ну я нет, в русской то можно, а я про белорусскую зараз скажу. Причем тут русская? У русской я ничего не кажу. А белорусская конт и рахунок это ну, разные речи выходят. Канатацыя розная нам. Просто вы да гэтага прызвычаіліся, насамрэч конт. А, то есть трэба звычайна і прывыкнуць да новага. Насамрэч людзі гэта называецца ж не весці наватвор, яшчэ раз кажу. Это не новае значэнне, а ну так скажам, абнавіць семантыку. Гэта слова. Ну так, але яго не масава. На сённяшні дзень не масава стойнага значэння. Яно прымаецца так. Яно мае сэнс, яно не проста так, таму што калі б гэта было проста... Не, яно ж склоняецца, яно так. Не мае сэнс, не сэнсу асобнага слова, якой-небудзь фразеалагізм. Склоняецца. Кожнае слова не значыць. На чым он склоняецца? Так. У якіх выпадках? На конце. Яким на конце? На своем конце принять. Не, оно не изменяется. Вот у чем еще вся речь. Чому? На мой конт. Гэта лечите, як суфиксует, разумеется, уже у белорусской мовы. Вот и все. И он изменяется. А корень? Не, ну... Ну, добре суфиксует, але в складе... Это як у слове 60, разумеется, 10 фактично суфиксует. Так. Вот и все. Только пишем мы разом, тому привыкли, что это разом. А на конт у адным выпадку мы разам пішам, у другім не разам, і таму у нас так, ну, не зразуме, вот так атрымалася. Вот і ўсё. Спадарства, тут яшчэ такая рэч, мы зусім не абракоўвалі слова аккаунт, якое вельмі часта выкарыстоўваюць пачас перакладу. Ну, гэта не сумненна. Ну, аккаунт гэта відавочны англіцызм, і калі ўжо браць аккаунт, то ўжо лепей браць той же германізм конт, ад якога яно ўтварылася. А конт мала што разумее. Конт ёсць хаця б умовы. Яно ўтварылася, я думаю, ад лацінскае слова, не германізм. Ну конт існуе, дазвотваеш любы слоўнік, бач слова конт. Гэта ясна. Як асобнае. Але аккаунт чалавек разумее. Я думаю, что я посмотрю, когда человек не ведает ангельское, он не разумеет. Какой вельми любит это все переиначивать и писать по-английски аккаунт, такими русскими литерами, так. То не будет. Тинал акк. Не, так я не бачу, как писать. Не, я бачу. Я смотрю акк. Автомат Калашников. Ну что, з гэтым хай яно вісіць больше. Так а мы ні на чого больше не дамовімся. Наколькі сур'ёзна прапанова гучыць сіла на конт? Карант, я просто думаю, што мы не можам паразумецца. І вы думаеце, што это... На конт аднаго з конта ці рафунка. І вы прапаноўваеце, гэта я... Я прапаноўваў востраву нейкі, выспу, дзе мы бы ўсе высадзіліся. Ага, ясна. Не, ну гэта не задаволіць ніводзін з бакоў. Як вы чуеце. Ну я разумею. Вот. Ну, прапанавалі і як бы... Не, я не знайшло, не знайшло гэта падтрымання. О, гэта гістарычны ці не? Не, гэта... Трэба гістарычны паглядзець. В принципе, в интернете выставлено до 13-го у дежавю, до 13-го тома. Вот, может, я... А на конт? Ну, бы она не самостойно там. На конт, может и быть, да. На конт, да. Я допускаю, мы просто не ведали, что здесь робить. Не, я думаю, как раз оно для этой моглобилизации довольно легкое. Нет, моглобилизовать ясно, они не ведали, как интерпретовать семантично его. Бо напишуть конт, значит, это самостойное. А у польски нема такого получения? На конт вообще? Конто по-польски. А вообще, ну, таким в сенсе, когда на свой конт. На свой конт, я думаю, что можно так сказать. Я кажу, такое не одно слово ёсць, якое не ма самастойнага лексічнага значэння, ўжываецца толькі ў спалучэнні. Гэта этымалагічна слова. Ну і што? Я павінен быў паведаміць, нам адкуль гэта слова, якое цяпер знікла. Не, ну, а вот ён не паведаміў, ну вот што за дзіўленне. Я думаў нават, што сапраўды яно мела гэты сэнс, але зараз яно перастала ўжывацца ў гэтым сэнсе. Я думаю, яно па-польску конт, так? Конто. Я думаю, что оно просто пришло в выразах, и так вот от початку в выразах и было. И николи оно не имело смысла. Вельми максимо, что так. Это вельми часто так было. Треба карти додатковые доследования. Треба этимологию слова «кон», треба шукать рахунки для небанка. Так, «кон» – это этимология настолько прозрыстая, что нема чего... Нет, уживалось там, видишь. Трэба зірнуць, вядома, гістарычны слоўнік. Калі мы знойдзем у гістарычным слоўніку як асобнае слова, самастойнае, ці гэта будзе для вас пераканаўчым момантам? Ну, калі будзе самастойным, то так. Але я думаю, што не. Калі будзе самастойным, то так. Але это... Ну, прапанова тады на гэтым... Я, ну, старабеларуская максимум, ну, это... Ну, так, старабеларуская. Ну, я думаю, што да, а слоўнік Нівы ёсць. А яны не дайшлі да літары. Дайшлі да К. Там же Н апошняя. Н апошняя, так? Не памятаю пра літару. Ну, я маю доступ да іншых слоўнікаў. Так у нас рахунак мінусы якія? Толькі тое, што гэта у нас банкаўскі рахунак, мы не можам яго працягнуць. Ну, ён як бы трошкі піхаецца з тым, што... Так, з тым, што мы нічого не рахуем. У компьютере, калі мы заходзім, хочам напісаць там што-небудзь, ввогуле паглядзець, напрыклад, калі это просто рэгістрацыя на сайце, і я не хочу нічого ні рахаваць, ні пісаць, нічого. Я хочу просто влезці, паглядзець інфармацыю, больш нічого. А ўжо мы як бы ствараем рахунак. Ну і што, і... Так. У межах якога мы можам аплату праводзіць, нешта рабіць. Так, таму што няма ніякай аплаты і лічыць. Добра, да. На рахунку, калі ў цябе ёсць рахунак у банку, тым самым, не абавязкова ты, напрыклад, грошы. О, знайшоўся, што там трымаюць грошы, ну, так? Вось, беларуска-расійскі, байков не крашэліч. Ну што? Конт, счёт. Так, гэта... Можа, менавіта той сэнс там на конт... Не, это асобнае слово. Я ўсё нават праверу канкардат 19-стагоддзя. Там усе тэксты пералічаныя. Калі ўжо там будзе нешта. Не, ну раз Байкон Крашэвіч падае, я думаю, што гэта даволі пераканаўча. Ёсць на сваёй. Ну, разве гэта можна ўважаць за памылку? У сэнсе. Ну, у сэнсе, што вы кажаце, што яны там часта памылкі робяць. Не, конт, это вельмі сур'ёзны аргумент. Ну, трэба, каб павіселі абодва слоўцы, бо неяк сышлі сарогам так. Не, людзі, але разумееце, у чым тут тады рэч атрымліваецца? Мы прапануем не проста вузка... некія тэрміналагічныя рэчы развязаць, так? А мы прапануем унесці ўжо сістэмную рэч у агульны слоўнік мовы. Разумееце, у чым рэч? Это значыцца, што людзі мусяць не толькі ўжываць тады ў такім значэнні гэты слова, так? У кампутарнай сферы, а і ў жыцці таксама. Не, для іх гэта будзе асацыявацца толькі з кантом. Ну, калі так, так развіецца значэнне, хай развіецца. Калі нехта Не, пачакайце, вы кажаце, слова ёсць, так, а з іншага боку вы кажаце, ну, калі развіецца такое значэнне. Але на сённяшні момант. Ну, нічога ў гэтага няма. Для шырокіх народных масаў. Нават для вузкіх няма. Нават не было проста. Не, ну, для вузкіх ёсць, калі мы ў Байкова не Крашэвіча бачым. Рэч такая, што, ну, напрыклад, слова «кнот» на сённяшні дзень для бальшыні людзей, якія лічаць, што ведаюць беларускую мову, нам гаворыць на ёй, слова незразумелае. Ну, значыць, яно адмірае, ну, што зробіш? Ну, яно адмірае, бо сама рэалія, якую абазначае, перастае быць частотнаю. Кажыцца, вельмі рэдка. Ну, вядома, калі б яно было ў расійскай мове, калі б кнот быў, ён бы нікуды не адмёр. Расійская фіціль, думаю, нас перажыве, а вот кнот ўжо, людзей, якія разумеюць, што такое кнот, ўжо не шмат. Скінуць рахунку на рахунку. Ладно, давайте за гэта завязваць, таму што пакуль што, ну, дамочна... Так.